Латвийское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 20 июня 2015 года, суббота, а по древнему нашему календарю 29-й день месяца ветров, 7523-го лета, Третейник. Начинаем эфир и представляю вам тему «История и мифы». Главный соведущий, кто будет нам помогать эту тему понять и уяснить, уже известный вам Алексей Кунгуров. Здравия тебе, Алексей! Здравствуйте, соратники! Давай для начала напомним тем, кто тебя еще не очень хорошо знает, ну и лишний раз тем, кто тебя уже хорошо знает. Кто ты, чем занимаешься, чтобы уже так поставить все точки над «и» и переходить к теме? В данный момент я военный пенсионер, работаю в службе внутреннего контроля, охраняю птиц в Чебаркульской птицефабрике, попутно занимаюсь альтернативной историей. Исследую прошедшую войну 175 лет назад с применением ядерного оружия. К сожалению, многие люди ее уже не помнят и всегда сомневаются в возможности такой войны. Вот этим вопросом я в основном сейчас и занимаюсь. Хорошо. И вот давай тогда уже перейдем к нашей теме. А под тему в этой теме в истории и мифы будет у нас такая: эпос Рамаяна, древность или новодел. Я помню, что ты выступал как раз с докладом, первым докладом, насколько я понимаю, по этой теме на конференции, которая проходила в Москве, «Дорогами Ариев», правильно? Да, это так, но новоделом назвать его нельзя. Почему? Потому что это реальное событие, и это не придуманный миф, допустим, 100 лет назад, там, 200 лет назад, 70 лет назад или 60 лет назад. Это реальное событие, которое произошло примерно в 4-5 веке нашей эры. Вот так вот. Я как раз хотел, и уточнить тебя, да, по этому вопросу. То есть новодел это или нет? Вот ты как раз даже без моего вопроса начал правильно уловил, может быть, или наоборот, я твою мысль уловил. Я понял. Скомпоновались, да. Момент просто такой, что многие мифы являются новоделами. То есть, к примеру, скажу, был ли, допустим, вот такой князь, как Александр Невский, да, был. Но некоторые события, которые приписываются ему, были придуманы, ну, скажем так, советскими историками. То есть, я, к примеру, говорю, понимаете, вот так вот. Вот этот момент. Единственный момент, что касается описания Рамаяны, то хронологически получилось так, что сдвинули ее вглубь веков, примерно на 3000 лет назад, и сдвинули ее, как раз определили место, основное место событий, это Индия. Сделано это с несколькими причинами. Первая причина – это сделать индийскую историю более древнюю, чем нашу, и сделать как бы индийские, ну, скажем так, индоевропейскую группу людей более древней, чем, допустим, наша группа людей. В действительности, что и мы, и они все участвовали в тех событиях одновременно и имеем равные права на этот эпос, на эти события, ну, то есть в полном объеме. То есть получается, давай первое, что это все-таки для скептиков мы говорим, что это не новодел, просто были какие-то изменения внесены, которые отодвинули, как ты говоришь, намного дальше якобы происходящие события. Это первое, да, что мы сейчас из твоих слов должны понять. И второе, то, что нас из этого эпоса просто выкинули, как будто бы нас там не было. Вот. И, естественно, встает вопрос, на каких фактах или на каких, может быть, рассуждениях строится вывод о том, что это было все-таки не в такой уж древности, как нам преподносят, а вот, в общем-то, относительно не так давно. Значит, момент какой? Ну, вот тут вопрос, опять мы начинаем вопрос избирательности и, допустим, предвзятости определенной, да? Вот недавно, ну, относительно недавно, передо мной выступала женщина на ВДХРА, да? Ведунья Баруса, да? Ее, допустим, неправильно поняли, неправильно восприняли, неправильно это. Когда я повторяю вслед за ней практически то же самое, что говорит она, то это воспринимается уже как серьезно, как истинная последняя инстанция. То есть тут мы сталкиваемся с такими вопросами, как предвзятость, отношение к определенным событиям. Вот этот момент. Что получилось? Когда я начал готовиться к этой конференции, я с ней активно общаюсь в ВКонтакте. Я, допустим, готовлюсь к этой конференции, она дает мне совет. Разберись, пожалуйста, с создателями Махабхараты и Рамаяны, и у тебя получится лучше раскрыть эту тему. Понимаете, дан один практичный совет. Когда я начал разбираться, оказалось, что во-первых, создатель Рамаяны жил в 5 веке нашей эры и встретил участнику, описанную в Рамаяне. То есть, если вы внимательно будете читать, то эпос создал Вальминики. Такой индийский философ. Согласно его жизнеописанию, он встретил Ситу, то есть жену Рамы, который участвовал в событиях Рамаяны. То есть четко можно объяснить, что события Рамаяны происходило в 5 веке до 5 века нашей эры. Понимаете, это очень просто и логично. Согласны со мной, да? Да. Это очень просто. Что касается второго момента, да, нам предлагают просто поверить, что Махабхарата было написано 5000 лет назад, а Рамаяна происходил до Махабхараты, понимаете? То есть нам предложили, разработали систему комментариев, что вот так вот нужно понимать текст. Но система какая, что ученые наши, индологи, когда провели исследование, они вычислили, что есть такое понятие, как филологические обороты. То есть, ну, допустим, в 5 веке нашей эры говорили, ну, то есть фразы строили одним образом, в 10 веке другим образом. Сейчас говорят, ну, еще, допустим, 20 лет говорили одним способом, а сейчас пытаются вот в интернете общаться, так вообще слова коверкают, сами понимаете. Вот этот момент. И по анализу текста можно четко определить, к какому веку относится один или другой текст, понимаете? Вот так вот. То есть было вычислено, что сам автор текст Махабхараты был также написан примерно с 3 по 12 век нашей эры. То есть это не тексты, которые, которым там 40 тысяч лет, там 20 тысяч лет, 5 тысяч лет, а именно те, которые относятся к нашей эпохе. При этом самое парадоксальное, что люди, которые делали анализы, но не читали санскрит, а нам оригинальные тексты не показывают, показывают только копии с копией или переводы, то есть с комментариями, которые нам надо понимать. Вот поэтому совокупность вот этих вот подсказок и анализа информации позволяет четко локализовать события. Примерно Махабхарата прошла 2600 лет назад, а Рамаяна прошла до 5 века нашей эры. То есть вот эти события четко определяются. А вот автор, которому приписывается, ну, которому все говорят, что это его труд, не мог ли он писать свои тексты, основываясь на более древних текстах? Ведь такое бывает часто, да, когда получаешь какую-то книжечку более древнюю, потом переписываешь ее своим языком и выдаешь ее за оригинал. Ну, что касается Махабхараты, это однозначно так и было сделано. Однозначно. Почему? Потому что написано не текстом, ну, скажем так, 10 века было. То есть единственный момент, что первоисточников самого текста не показывают, а ну, при этом предлагают поверить, что автор вот этого перевода жил за 4000 лет за 5000 лет до нас. Но при этом очень интересный комментарий. Там написано, что Веды и Пураны написаны в 12 веке, а начал их писать за, грубо говоря, 50 веков до этого другой подвижник, да, то есть там фамилия все указано. Но при этом что получается? Это примерно то же самое, что как Фоменко с Носовским разобрались с таким моментом, как римские золотые монеты. То есть в 1 веке нашей эры их печатали, во 2 веке печатали, в 3 веке печатали, потом перестали печатать, и в 12 веке нашей эры начали печатать один в один монеты, золотые монеты Римской империи. Понимаете? То есть момент такой, что предложено поверить, что золотые монеты начали печатать в первом веке нашей эры. То есть в действительности они как печатались в 12 веке, так и продолжают печатать. То есть если текст, какой-то текст начинает разрабатываться, то он, допустим, начинает разрабатываться, допустим, академиком Капицей, потом продолжает разрабатываться профессором Капицей, его сыном, да, потом продолжает разрабатываться, допустим, инженером Кунгуровым, то есть, и так далее. То есть это творческий процесс, который непрерывный. А представить, что далекий предок академика Капицы 50 веков назад написал 4 главы, академик Капица написал еще 40 глав к этому труду, это, понимаете, нелогично, неразумно. То есть, в общем, да. Я еще о чем говорю, что Пураны были написаны именно, получается, с 3 по 10 век, по 12 век нашей эры. То есть это нельзя сказать, что новодел, но эти документы, они, скажем так, созданы чуть ли не в одной типографии. Вместе с Библией, там, с Кораном, со всеми документами. Из одного источника исходит. Так, может быть, так оно и задумывалось изначально, чтобы для каждого направления что-то распечатать такое, укладывающееся в общее их представление, и потом в народ пустить. Я что могу сказать, что обычно ничего нового придумать не могут. Используют нашу историю, наши мифологемы, так называемые, и в результате чего на их основе придумывают новые факты. По-другому никак. Единственный момент какой, что общую историю разорвали на кусочки, приписали отдельные кусочки отдельным народом и хронологически их углубили и сделали более древними. То есть вот так вот. Берем, я пример приведу, берем такой наглядный пример, да. На конференции выступал известный генетик Клёсов. Он, значит, читал доклад, что Гатла-группа РА1 имеет длину цепочку 3600 лет. Вот этот момент, да? То есть, если 3600 лет назад появилась там Гатла-группа РА1, то ни о какой Рамаяне с участием арийцев 6000 лет назад или 5000 лет назад вообще даже речи не может быть. Если там воевали, то другие народы однозначно не арийцы, понимаете? То есть вот так вот. Он там вообще говорил, когда у нас был эфир, он говорил, что примерно 30 до 40 тысяч лет назад Ир-1 уже были найдены, насколько я понимаю. Дальше там уже пошло разделение на Ир-1Б, на Ир-1А. Сначала Ир-1А, потом Ир-1Б там появился, генетическая мутация. И они начали двигаться по разным направлениям, одни через юг, другие через север. Но то, что вот 30-40 тысяч лет в этом диапазоне, там даже более точные даты он указывал, уже существовала вот эта вот группа арийская, это вот он об этом говорил. Момент какой, что группа арийская, может, и существовала, но конкретно он на конференции «Дорогами ариев» указал, что длина Гатла-группы встречается на территории Индии 3600 лет. В этом смысле, да. И вот если говорить конкретно про Индию, то да, здесь вопросов нет, на это он тоже обращал внимание. Да. Мало того, мы вспоминаем нашу историю, нам говорят, что арийцы – это группа народов, которая примерно 2000 лет назад переселилась на 1500 до 2600 лет назад переселилась в Индию. То есть вполне логично получается, говорю, что когда народы проживали на какой-то территории, потом на этой территории жить стало невозможно, они переселились в Индию и сейчас продолжают там жить. Все логично и закономерно получается. Угу. Хорошее у нас получилось вступление. Давай теперь уже, наверное, будем переходить к заявленной теме. Итак, эпос Рамаяна и вот твое исследование очень, наверное, всех интересует, и все мы уже сидим прямо вот в ожидании. Что получилось здесь? Что, опять же, главный момент получился, что этот эпос Рамаяна, а также Махабхарата, описывают, так как оно происходило не 5000 лет назад, а всего 2600-3500 лет назад, описывают события, происходящие на нашей территории от, грубо говоря, Карелии до нашей, ну я говорю, нашей территории, до Аравийского полуострова. Это все было в нашей территории. То есть события описывают огромную войну. В первом случае это между народами. Во втором случае это, ну, скажем так, когда родственники между собой немного повоевали, да? Вот этот момент. И когда мы начали разбираться с участниками событий, начали их идентифицировать, и получилось, что этот эпос полностью описывает наших богов в их естественном проявлении в нашей жизни и, как правильно сказать, реально можно их отследить, идентифицировать, назвать эти, воспринимать их не как, допустим, что-то мифическое, нереальное, а как конкретных людей, которые в конкретной жизни, ну, реально можно подойти было, пообщаться, поговорить, то есть, поклониться. То есть вот это самое главное наблюдение, которое было обнаружено во время изучения этих эпосов. Потом следующий момент. Что получается? Что этих наших богов мы замечаем только в том случае, когда они либо вмешиваются в наши дела, либо, допустим, выясняют отношения между собой. В большинстве случаев получается, что они могут жить среди нас. Мы в меру своего понимания в них, так сказать, молимся, там, обряды совершаем, все остальное. При этом можем мимо них ходить и даже не замечать, что с ними, ну, грубо говоря, на одной скамейке сидели. Вот этот момент очень интересный и, ну, достаточно необычный замечен был во время исследования Рамаяны и Махабхараты. Интересный такой подход, да. На самом деле, так для многих, наверное, это включение мозгов в очередной раз. Вот что же сейчас сказал. Угу. Момент просто такой. Допустим, я первый раз на этой конференции сказал о такой вещи, как трансформация. Я еще за 3 дня до этой конференции вообще не знал о таком понятии. Но мне, получается, за 3 дня присылают видеоролик, где показаны красивые такие вот пейзажи. И вот этот каньон, Великий каньон в Соединенных Штатах, я его рассматриваю, смотрю, полосы какие-то непонятные. А буквально перед этим мы ездили на место воронки ядерной и нашли камень, где как раз такие же полосы, только маленькие были. И вот буквально с этой фотографии появилось желание рассказать, то есть тут же нашлись другие фотографии, подтверждения, что оказывается такое явление, как терротрансформация, о котором я еще 3 дня назад ту конференцию даже не подозревал, что это реальный процесс, который постоянно происходит, и, ну, мы к этому не причастны, но это можно отследить, спокойненько доказать и спокойненько, ну, каждый может проверить этот момент. То есть я о чем говорю, что многие вот эти вот открытия и дополнения, они как по наитию происходит. Как, ну, 3 дня назад не знал, допустим, через 3 дня сообщил и сам удивился, такие вещи интересные. Угу. Хорошо. Там у тебя на конференции было несколько папок представлено. Ты из каждой папки выдергивал информацию, просил, чтобы включали на проекторе. То из одной папки, то из другой. И вот сейчас я как раз просматриваю эти папки, тоже вижу, здесь достаточно большой объем информации. То есть тебе пришлось, в общем-то, покопаться, ну, скажем так, не в одном каком-то файлике, а ты так достаточно кропотливую работу провел, чтобы все это достать. Я понял. Момент просто какой, что когда я начинаю по какой-то теме готовиться, то информация как бы сама приходит. То есть как в нужный момент оказывается под рукой. Вот я не знаю, с чем это связано, но как бы как специально выстраивается. То есть общий замысел конференции и доклада возник, и потом она начала набираться тематически. Вот этот. То есть, да, ну, информации много пришлось посмотреть. Самое сложное было это прочитать Рамаяну и частично прочитать Махабхарату. Самое сложное. Плюс момент какой, что когда я начал их читать, там открытым текстом, то есть в Рамаяне и Махабхарате все написано открытым текстом. Только единственное, что написано для примитивного сознания, то есть для крестьян, которые никогда в армии не служили, которые никогда не видели, что такое боевые машины. То есть название колесницы у них, и Индра по небу на колеснице летает, и люди по земле на колеснице летают, ездят. То есть это одно и то же название. Вот так. Ну, мы отлично понимаем, что по небу на колеснице не ездит. То есть более, то есть это сложное. Да, это та же самая иносказательность, которая вот присутствует во многих сказках, и у нас было много эфиров, где как раз мы разбирали, что когда тебе говорят о каком-то оружии у богатыря, которое, например, там, как ты тоже привел пример, направо махнул улочка, налево махнул там переулочек, то это не та дубинка, о которой многие представления сразу получают, так, когда читают. Элементарный, да. Берем элементарный пример, да, все говорят, у Ильи Муромца была палец 6 пудов весом. 6 пудов – это 96 килограмм. То есть законы физики никто не отменял, понимаете, что поднимаем 96 килограмм, пытаемся махать и бегаем вокруг этой палицы. Почему? Потому что наш вес меньше, чем весит эта дубинка. То есть о чем говорит? Что в данном случае был не 16 килограммов, а пуд – это взять вот, кулак человека взять, вот, взвесить отдельно кулак, это получается примерно 400 грамм. То есть вот этот пуд. То есть этот пуд примерно столько же, вот кулак мы сжимаем, примерно такого размера у человека сердца. Вот этот пуд, то есть индивидуальный пуд, это получается 6 пудов, это 2 килограмма 400 грамм, да, то есть вес палец у него. Плюс палец от слова палить, а не слово булава, понимаете, то есть вот этот момент. Палить, это то есть у него получается энергетическое оружие. Плюс следующий момент. Очень много в сказках написано, что пустил Илья Муромец стрелу, и дубы в разные стороны полетели. То есть, если сравнивать это с нашими возможностями, это примерно ракетная система «Ураган», понимаете? То есть, вот так вот. То есть, немного другому. Когда ракета летит, она тоже похожа на пущенную стрелу, то есть, внешне. Вот эти. То же самое касается Рамаяны, то же самое касается Махабхарат. Там открытым текстом написано описание машин идет, механизмов идет. Но единственное, что все это для, как правильно сказать, иносказательно и для примитивного сознания. Так. Ну хорошо, хорошо. Здесь я смотрю, слушатели добавляются. Если какие-то вопросы у вас появляются, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте, потому что нам всегда интересно живое общение, а не просто так, чтобы между собой разговаривать. К нашим радиослушателям обращаюсь. И еще у нас сделан чат, где совмещен вместе и проигрыватель, и чат. То есть вы можете одновременно и прослушивать, и не отрываясь, еще писать что-то. Вот Лютобор здесь написал просьбу к Алексею. Не удаляйтесь от микрофона и говорите громче и почетче, пожалуйста. Я понял, хорошо. Угу. Так, ну что ж, давай все-таки ближе к теме, потому что я говорю, меня вот уже прям распирает. Еще разок пройтись по тому докладу замечательному, который вот на дорогах Ариях ты так прям так отлично вот прям провел, и весь зал чуть ли не стоя уже в конце аплодировал. Мне просто чуть-чуть торопили, но пришлось ужиматься по информации. Более кратко выдавать информацию. Угу. В этот момент. У нас что получается? У нас вся жизнь, вся наша история строится именно вот на таких мифов. То есть за счет вот этих мифов мы самоидентифицируем себя как, допустим, русский народ. Вот этот момент, да? А представьте теперь момент, что у нас из нашей жизни выдрали большой клок, большой объем нашей памяти, событий, и мы как бы получаемся непричастны к этому. В результате чего гордиться становится нам все меньше и меньше. Потом нам рассказывают, что все, что мы делали, все это плохо, что мы должны каяться, просить прощения и в результате чего, что получается? Когда человек начинает оправдываться, да, он ставит себя в унизительное состояние. Вот этот момент. В проигрышное положение изначально сразу. Изначально проигрышное, да. Потом момент какой, что, допустим, выражение раньше в древнем православии, выражение «покаяться», оно не имело в виду лоб расшибить, да, а имело в виду подумать и оценить, то есть здраво оценить свои поступки. То есть вот этот момент. Почему? Потому что за одно и то же событие могли, с одной стороны, на кол посадить, да, за другое событие, за это же самое событие, если при других условиях могли перед человеком извиниться, а в третье, ну, допустим, просто там, ну, ремешком по мягкому месту, да, отработать. За одно и то же событие. Все зависело от ситуации, в которой событие происходило, вот этот момент. Вот этот момент. Вот меня тут спрашивают, кстати, я иногда ссылаюсь на носителей рахманской традиции, что такое, кто такие рахманы и где традиция. Момент какой, что с рахманами называется, как правильно сказать, это волхвы, у которых нет конкретного условно прихода, да, они в свободном, ну, не поиске, а в свободном перемещении, то есть они, как, допустим, взять вот Охлобыстина, да, он рукоположен, считается батюшкой, да, церковной, но при этом он прихода не имеет, его можно условно называть волхвом, рахманом, понимаете? Условно я говорю, чтобы вы понимали. То же самое, рахманы – это волхвы, которые не имеют конкретного, правильно сказать, прихода, да, то есть привязки к определенному месту именно что. Допустим, отвечая за город, допустим, Самару или за город, ну, Пермь там, допустим, вот так вот. То есть они свободные рахманы. Плюс момент какой, что вся вот эта традиция, она основана, первый момент, древнем православии, раз. И вот сейчас вот в том числе включается момент, как вот сейчас родноверие и вот это движение. Но древнее православие – это чуть больше, чем родноверие. Почему? Потому что, ну, давайте так, момент какой, что раньше всегда за перевоплощение у нас отвечала Лада Богородица. Вопрос перевоплощения стоял в ее руках, да. И в том числе наши приходили в храмы, все вот эти храмы, так называемые, и храм Василия Блаженного в Москве, да, вот эти с куполами, с маковками, это бывшие наши капища. Именно в древнем православии. Я не беру сейчас вот новые традиции родноверия, да, вот старые вот эти капища. Это места силы. Значит, люди приходили туда, общались с Богородицей, да, напоминали постоянно ей, что мы ее любим, и в результате в конце жизни получали право на перевоплощение. То есть это такая система знаний, которая позволяла не отрываться от, правильно понимать мироздание. То есть вот этот момент. Поэтому одна из главных наших задач стоит почитать Богородицу во всех ее проявлениях. Ну, проявлению ее от Калима, Черной Матери, да, до Девы Марии, это все Лада Богородица. Надо ее просто почитать, как она называется, беречь, ценить и уважать. Вот этот момент. Так, какой сейчас? Ладно, я уже вопросы просто начал читать, уже, да, начал переключаться. Да, ты уже перешел на вопросы, да, давай все-таки пока для начала в тему, а вопросы мы будем копить, и в конце обязательно мы эти вопросы все озвучим. Я просто хочу сказать, что рахманскую традицию можно найти в интернете, надо воспользоваться поисковиком, и можно найти, вопросов нету. Если какие-то вопросы есть, допустим, можно мне ВКонтакте потом спросить, я ссылочку дам. Без вариантов. То есть многое, что я, как правильно сказать, многое именно от них узнал. Мне вопрос такой, могу я Алексея Кузнецова к нам сюда присоединить? Да, если это необходимо, конечно, присоединяй. Хорошо, он присоединится этот. Вот вижу, кто появляется у нас. Угу. Вот так вот. Не, сейчас давай опять коснемся Рамаяны и текстов, да? Давай, и давай, момент какой, что когда начинаем вот эти тексты изучать, допустим, то же самое Рамаяне написано, что человек прожил 60 тысяч лет, и только потом у него появился сын. То есть это потом следующий момент. В шумерских традициях есть цари, которые там 60 тысяч лет прожили. Многие есть жизнеописание, там 60 тысяч, много лет прожили, да? То есть момент какой, что тут надо вопрос задаться. Они реально прожили 60 тысяч лет назад? Или, допустим, им хронологически это переписано? То есть вот с этим вопросом тоже надо разбираться. Почему? Потому что это были люди, да? Или это было одно из воплощений наших богов? Вот этот момент. Почему? Потому что таким долголетием обладают только наши боги, да, то есть 60 там и более тысяч лет, да, то есть реально получается вот этот момент. То, да, что здесь это... еще надо учитывать, Алексей, то, что вот ты сказал, часто тексты бывают датируют разными совершенными датами, хотя это все описание одного и того же периода. Тут на 100 лет сдвинули, тут на 1000 лет сдвинули, тут вообще-то на 50 тысяч, а может быть, там на миллион лет сдвинули. Ну, то есть, какая фантазия у автора, так оно, в общем-то, и пошло. А здесь, вот, в данном случае, ты уже приводишь с другой стороны, что если мы видим 60 тысяч лет, то это, скорее всего, проявление... Я говорю, что с этим вопросом надо разбираться. А, угу, теперь понял. Момент такой, что, допустим, мы знаем, что во времена Петра I он уничтожал людей, которые старше 300 лет. Да, известный. Почему? Такой факт. Угу. Потому что они были явно заметны, уже выделялись на фоне обычных людей, да. Ну и носители, вот, они древнего были, а там же ломка шла. Это тоже надо, да, учитывать. В этот момент, да, ломка была очень сильная, уничтожались. Просто момент какой, то, что люди жили по очень долгу, это говорит, что это возможно. Первый факт, да. Значит, ну, должны быть причины другие, допустим, другое питание, другое мировоззрение, другие. То есть много причин должно быть, чтобы человек долго жил. То есть, но я не исключаю на этом уровне возможно, что люди могли жить еще дольше. То есть я не говорю, что совсем бессмертно, да, но тысячу лет, допустим, 2000 лет, скорее всего, могли прожить, реально могли прожить. Просто в каждом случае надо разбираться с моментом, что это, допустим, простой человек живет, да, или, допустим, одно из проявлений воплощений, допустим, наших, как говорится, богов и предков великих. Вот этот момент. Алексей, у нас не получилось Кузнецова подключить. Алексей, давай сейчас мы сделаем музыкальную паузу, тем более, что уже пришел срок. И потом попробуем вот во время музыкальной паузы с ним сконтактироваться, и чтобы он голосом уже вошел. А сегодня у нас будет посвящена вся наша передача музыкальной паузы песням, которые звучали во времена Советского Союза, то есть вот доперестроечные песни. Более старые, более новые, это уже не важно, но главное, что вот такие песни мы решили сегодня ставить в эфир. Итак, отдыхаем, 3 минуты у нас есть на отдых, а дальше продолжаем по теме. Воскресенье, радостный день, пусть исчезнет ссор наших тень. Hey, hey, hey, ты выйди скорей. Брось сердиться, видишь, в садах даже птицы забыв о делах. Hey, hey, hey, поют веселей. Тонет в цветах, хмель весенний бродит в сердцах. могу. Вы слушаете Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем эфир на Народно-славянском радио. Напомню, 20 июня 2015 года, суббота, 29-й день месяца ветров, 7523 лета, Третенник. Алексей Кунгуров, главный соведущий, и рассказывает сегодня он о истории и мифах. И под тема сегодняшнего эфира — эпос Рамаяна, древность или новодел. Ну, с новоделом мы уже разобрались, что это все-таки имеет место быть, имеет такие факты есть, что это описание, и даже каких мест это описывалось. К сожалению, Алексея не подключили, пока мы не подключили к эфиру, но я думаю, что это все в будущем, в ближайшем мы сделаем. Итак, давай дальше по теме разбираться. Значит, момент какой. Что касается самих событий, описанных в Махабхарате, да, то есть у нас хорошая женщина, исследователь Жерникова, она провела исследование и выяснила, что все реки, которые описаны в Махабхарате, проходят между Обью и Волгой, то есть вот в этом регионе. Как я во время конференции говорил, что все события описаны с точки зрения обыкновенного нашего пулеметчика. Когда пулеметчик стоит, смотрит, он видит отдельные события. Что кто-то с кем-то воюет, может описать, как Арджуна воевал, какие он, так сказать, перебежки сделал, да, какие там стрелы пускал, то есть вот эти моменты, да. Но, к сожалению, он абсолютно не способен описать, какой расчет сил и средств был, значит, на каком фронте, сколько тысяч километров бои по фронту занимали. То есть вот этот момент он упустить не может. То есть все наше понимание событий Махабхары, это они сводятся к одному событию, которое якобы прошло на одном поле. Когда индусы пытались провести раскопки на той территории, сейчас у них там помойка на том поле, понимаете? Почему? Потому что оказалось, что там нет ничего. То есть они, ну, очень бережно относятся к своей истории, но почему-то на том поле раскопки не производились в этот момент. Жерникова прочитала Махабхарату, подняла нашу карту и доказала, что все события в основном происходили на нашей территории. То есть это, ну, события связаны в первую очередь с нами. Вот этот момент. Количество воронок, которые есть на нашей территории, то есть часть воронок, как я раньше говорил, относится к войне примерно 200-летней давности, а большое количество воронок и самое главное, пустынивание территории относится именно к войне, которая происходила 2600 лет и 1500 лет назад. То есть если поднять нашу мифологию, да, у нас сказано, что Сварак воевал с Дием, разбил Диевых воинов волотов, да, и загнал их потом под Уральский хребет. А воронки у нас находятся, грубо говоря, от Москвы и до Новосибирска включительно. Вся вот эта территория в огромных воронках. Плюс, допустим, глаз Сахары там порядка 50-45 километров ядерной воронки. Вот эти вот моменты. То есть боевые действия происходили просто на колоссальной территории, но мы это знаем как отдельное событие, которое произошло на одном поле. Вот это вот. Так что это реальное событие, которое связано в первую очередь, в том числе и с нашей историей, с нашими людьми, с нашими предками. К сожалению, то есть, нам предложено верить, что это частный случай, касающийся Индии. То есть давай сейчас вот маленький акцентик поставим. Исходя из различных источников, которые ты вместе собрал, получается, да, что на территории Индии никаких подтверждений, описанных, которые в этих писаниях, о которых мы говорим, их просто не существует. Все не они находятся, ну, или существуют в меньшей степени, нежели чем вот на территории, которая раньше называлась Россией, которая относилась вот больше к нашим местам. Правильно я тебя понимаю, да? Не совсем. Момент какой, что описание, допустим, рек, да, Жарникова провела анализ, что описание всех рек относится к участку территории от Оки до Волги, вот на этом участке, это раз, первый момент. Но момент какой, что, допустим, у нас в Индии есть такая вещь, как мост Рамы, его же нельзя скинуть с учетов. Это главный артефакт, доказывающий, что событие было. То есть мост между Шри-Ланкой и Индией. То есть это реально построенный артефакт, который реально существует. То есть это однозначно. Потом следующий момент. Нашли город, который называется Дварака. Это на западе Индии, под водой находится сейчас этот город, его реально нашли. Этот город, согласно всем представлениям, принадлежал Кришне. Потом следующий город в Индии, который Мохенджо-Даро, который погиб от ядерной войны, это тоже артефакт, который нельзя скинуть. Единственный момент, что нам предлагают поверить, что это произошло 5000 лет назад, но это в действительности произошло 2600 лет назад. То есть вот этот момент. То есть я еще хочу сказать, что в Индии достаточно много артефактов, которые относятся именно к тем событиям, но основные боевые действия происходили, нам предлагают верить, что произошли они в одном месте в Индии, на одном поле, а в действительности они происходили, ну, грубо говоря, от северного, от Ледовитого океана до Индийского океана, то есть вот на этой территории. Понятно, да? То есть намного шире, нежели чем нам пытаются представить. Да, и намного масштабнее. И тогда, может быть, вот то количество погибших людей, которые там, говорится, и выглядит довольно сказочно, оно тогда тоже становится свое место, потому что и объемы, и сила, и мощь, они вот тогда, по твоим словам, укладываются вот в представление, которое ты сейчас там пытаешься донести. Да, там огромные потери. Потому что раньше, когда читали, говорят, ну, это индусы, как бы они под себя переписывали, вот немножечко добавляли от себя, умножайте, делите все на 10, а может быть и на 100, а может быть и на 1000, вот тогда будут реальные цифры. А исходя из того, что ты говоришь, в общем-то, получается, что цифры достаточно реальные, если так взять территориальные масштабы и перейти с луков и томагавков и что там еще, и сабель, да, на уровень оружия более высокого уровня. Тогда все может укладываться. Потому что если мы берем военные потери при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, то тогда получается сопоставимо. А если учесть, что таких воронок на Земле, по твоим даже подсчетам, получается намного больше, то и потери тоже должны увеличиться в разы. Да, это понятно. Что потом следующий момент, что потом идут потери какие, что радиационное заражение местности тоже вызывает гибель людей, непричастных к войне. Да, но ты еще отмечал, что в зависимости от того, какой был атомный взрыв, то есть надземный, подземный или наземный, и отличается и разрушение, и, что самое главное, это уровень радиации через какой-то определенный срок. То есть, вот, насколько я понимаю, надземный, если взрыв, то уровень радиации, он быстрее понижается со временем, нежели чем, например, наземный там, или подземный. Правильно я тебя понимаю? Есть еще высотный взрыв и космический взрыв. Космический взрыв, он в основном идет... Ну, вот самое интересное, да, вот смотрите внимательно, чуть-чуть коснемся физики. Если возьмем физику и посмотрим распределение так называемой энергии по во время взрыва, да, космический взрыв, там получается почти 100% энергии выделяется в виде рентгеновского излучения. И чем ниже этот взрыв, тем меньше рентгеновского излучения получается и больше там всех остальных, да, вот этот момент, да. Но момент какой, что в действительности рентгеновское излучение как было, так оно и осталось. Просто оно переходит в другие виды излучения, там световое, ну, назовем условно тепловым излучением, вот этот момент. Просто что получается, когда взрыв касается Земли, то в зону взрыва подсасывается еще такая вещь, как грунт подсасывается, пыль подсасывается, то есть вот эти испарения, да, и эти, и то, что всасывается в зону взрывов, получает дополнительное ионизацию. И потом все это разбрасывается по поверхности. То есть, чем ниже взрыв, тем более сильное заражение происходит. Если взрыв происходит на очень высокой, достаточно там 10 километров и более высоте, то, да, Земли касается рентгеновское излучение, там, световое излучение, очень сильное получается повреждение людей, но происходит меньше заражения именно радиационно, это продуктов распада, они развеиваются на большей территории, в результате меньше заражения получается. Но ведь есть же вот в шумерском эпосе, что во время боев там страну накрыло облаком, значит, люди начали умирать, прибежала собака, значит, с нее выпала вся шерсть, она умерла. То есть вот такое вот описание. К чему это относится? Сейчас мы это однозначно можем идентифицировать, что было применено ядерное оружие. При этом какую-то область накрыло просто облаком, да, и люди там погибли. Но никто не подозревал опасность вот этого всего. То есть оружие было несоизмеримо с возможностями тех людей, которые на той территории проживали. Здесь Васильич замечание прислал от Степана о том, что Жарникова говорила, что не только, вот как сказал, там в районе Волги, но там еще была Архангельская область, Карелия, Коми и многие другие территории, поэтому неверно заужать территорию исследования. Вот как-то так я и говорю, что территория, грубо говоря, от Ледовитого до Индийского океана и вот, получается, от Москвы до Новосибирска, вот эта территория, я достаточно скромную территорию указал, по-моему. Может быть, даже еще больше. Может быть, там вообще весь северный континент, северное полушарие все, да? Да. Еще и захватило южный, поскольку мы про Сахару говорим, туда и там тоже отголоски очень серьезные. Так, ну ладно, возвращаемся все-таки к нашей Рамаяне. Что еще можно оттуда интересно взять? Вот ты, когда выступал, ты даже приводил слайды, на которых прям там красным было подчеркивание некоторых таких моментов, которые, ну, явно в современное представление Рамаяне, ну, не вкладываются никак. Ну, эти... Просто ситуация какая, что когда я текст читаю, то я пытаюсь понять, что же там все-таки написано. Большинство есть... Тут включается такой момент, как избирательность нашего мозга. То есть, когда два человека читают один текст, один вычитал что-то нужное, а второй прочитал и этого не заметил. То есть, вот этот момент. То есть, там четко указано, то есть, если идентифицировать его как наше событие, во-первых, момент, как, допустим, вскрытые системы вооружения, раз, указано. Второй момент. Допустим, указывается такой момент, что, допустим, Сита, жена Рамы, появилась сразу взрослая и, ну, то есть вышла из-под земли, и в конце повествования она точно так же под землю ушла целиком, сразу взрослая, так сказать, и без, как это называется, нигде не указано, что она там умерла, там ее там похоронили, все, то есть она живая ушла. То есть этот очень интересный момент, по которому можно определить Ситу как представительницу, ну, вот у нас есть Аид, да, со своей дочкой Персефоной. Мы все знаем по греческой мифологии, да, когда она точно так же могла свободно управлять, да, миром Земли, то есть в нужный момент могла выйти из-под земли, в нужный момент могла уйти из-под земли. Этот момент. Просто когда, что получается, что когда мы начинаем сравнивать различные мифы, Оказывается, что, допустим, дочка нашего Дия, Персефона и Сита – это одно и то же лицо. Когда мы начинаем разбираться, что Дий является тестем нашему Перу, его дочка одновременно является и Персефоной, и Ситой, и Калиматос, и Изидой, и, в общем, всеми шумерскими богинями, все, и одновременно нашей Ладой Богородицы является. То есть вот этот момент, это, ну, на новый уровень понимания вообще ситуация в мире выводит. То есть да, стоит но... только начать, нет, стоит только момент какой, что как только я мне с подсказки разобрался с датировкой события, да, что эта датировка относится, допустим, вот к этому времени, да, как только мы сразу понимаем, что все эти наши эпосы, наши сказки и также греческие произведения Гомера, то есть, описывают одно и то же событие, да, после этого мы четко можем идентифицировать главных участников, да, и четко назвать им, ну, ими, их имена, то есть, их иерархический статус. Ну, вот здесь достаточно... таблицу. Вот таблицу, кстати, извини, что перевел, потому что ты сейчас говоришь, и вот если мысль упустить, многие не поймут. У тебя была представлена таблица. Индийская традиция, греческая традиция, наша родовая традиция. И вот ты приводишь. Да. В индийской традиции богов Брахма, Шива, Вишну. Дальше. Греческая традиция. Кронос, Уран, Афион. И наша родовая. Сварог, Рот, Вышень. И проводишь такую параллель, что они между собой, получается, ну, в общем-то, одно и то же, да, вот разговор об одних и тех же богах во всех традициях. Да, об одних и тех же богах, но, к сожалению, то получается, что частично разорвали, да. И тот момент просто какой, я сейчас объясню. Вот представим себе ситуацию, что боги живут очень долго, да. И всегда они выглядят примерно как Кришна, который выглядел на 30, допустим, 35 лет, да? То есть ему миллиард лет он на 35 выглядит, или 10 миллиардов он все равно выглядит на 35. То есть если мы с ними сталкиваемся, мы думаем, что они братья. Допустим, мы не можем определить, кто из них является кем. То есть получается, я, допустим, ну, условно встретился с Перном в жизни, да? Описал его как с одной точки зрения, да? Кто-то в этот момент сталкивается с ним, когда он немного, ну, скажем так, чем-то расстроен или в этой жизни, да, и описывает его совершенно с другой стороны, понимаете, еще больше, допустим, женщина меняется. Мы сами можем определить, что, допустим, ну, допустим, жене слово ласковое сказал, она добрая, ласковая, да, что-то не так сделал, может быть, и понужной там, как она называется, более жестко, так сказать, отреагировать. Но это в одной ситуации, это когда мы знаем одну женщину, да. Представим ситуацию, когда я, допустим, мой друг встречается с одной женщиной, допустим, жена, допустим, ну, бывшая жена Владимира Владимировича Путина. Я пришел, когда она, допустим, в хорошем состоянии, да, ее описал жизнеописание. А кто-то пришел, когда ее, допустим, чем-то она расстроилась внешней политикой, ответом там английской королевы или еще чем-то было расстроено, да? То есть это, понимаете, мы опишем одну и ту же женщину, да, но с разных позиций, и если дать тексты разным людям, они не поймут, что это одну и ту же женщину писать. Понимаете? Вот то же самое касается и богов индийской, там, нашей традиции, греческой. То есть получается, что одни и те же личности описаны с разных точек зрения, и поэтому воспринимаются как разные эти персонажи. Может быть, здесь еще стоит учесть одно, что люди всегда находятся на разном уровне подготовки. Кто-то находится на начальном уровне, кто-то на среднем, а кто-то уже на уровне профессора, скажем так. И поэтому, если с одним человеком на начальном уровне мы будем говорить на понятном ему упрощенном языке, то на уровне профессора мы будем говорить так о жизни, как она есть. Вот, мне кажется, для разных народов, которые, может быть, находились на разных стадиях понимания и развития, где-то, может быть, генетического уровня понимания этого мира. Где-то, может быть, потому что были отброшены по каким-то причинам на более низкий уровень. Вот с ними также разговаривали на понятном языке. Где-то говорили при помощи образов упрощенных. Как ты сказал, что колесница и та, которая крестьянин в ней ездит, возит сено, и в то же время летающая колесница. Это говорили для тех, которые никогда в армии не служили. То же самое про богов могли, например, в Индии говорить одним языком, упрощенно. В Греции это мог быть еще более упрощенный или похожий язык, а, например, с своими родственниками, ну, скажем так, находящимися в другом месте, говорили на том языке, который им понятен, и ничего там упрощать не надо. И поэтому в славянской традиции здесь боги воспринимаются как более реальные существа, наши родичи, которые говорят на понятном языке и оперируют образами, понятными нам. В Греции и в Индии там по-своему как-то все упрощено, более сказочно, более, может быть, где-то даже в чем-то примитивно и сводится на уровень бытового такого языка и описания, что вот Зевс поссорился там с Герой, там ему скалкой в лоб залепила, потому что она была не согласна, пошла там на сторону, где-то что-то кого-то там родила или кого-то там убила и так далее. Как раз Гера-то на сторону не бегала. Да я шучу, я пошутил. Да. Зевс, конечно, он, да, любитель был. Да, он такой. Вот, ну, так или иначе, вот то, что я сказал, имеет место быть, как ты считаешь? Я думаю, что это тоже одно из, как называется, с точки зрения очень правильных. Почему? Потому что многие вещи были привнесены нам уже, вот, ну, скажем так, в искаженном виде сейчас, в том числе. Так, Алексей, я подключил к нашему чату, но я предлагаю сейчас не выходить ему голосом. Мы включим, может быть, давай музыкальную паузу, да. Проверим. Хорошо. Качество, и потом уже будем разговаривать в более расширенном круге. Итак, продолжаем слушать музыку прошлых лет. Давайте поставлю, наверное, вот это тоже красивая музыка. Словно сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной. Этот сумрачный белесый свет то ли есть, то ли нет. И стоим с тобою рядом мы на пороге тьмы. Пустота и печаль, а на губах привычки печаль. Так скажи, зачем? Ты скажи, зачем? Ты скажи, зачем? Писем и объятий пыл, то ли есть, то ли нет. Только кажется, что встреч тепло навсегда ушло. Из нас не даст ответ, то ли жаль, то ли нет, что разлука наша так близка, как твоя рука. Кто из нас не уберег мечты, то ли я, то ли ты, нам ненужные слова опять ни к чему бросать. То мы стоим, притворившись вдвоем, наплыла тень, то ли ночь, то ли день. Так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной, гаснет свет дневной, гаснет свет дневной. Для пытливых умов. Продолжаем эфир на Народнославянском радио. Напомню, 20 июня 2015 года, суббота, 29-й день месяца Ветро, 7523 лет, Третенник. История или мифы – это основная тема, подтема – эпос Рамаяна, древность или новодел. Главный сведущий Алексей Кунгуров. И еще к нам присоединился Алексей. Я думаю, что Алексей Кунгуров представит нам Алексея, чтобы наши радиослушатели получили представление. Пожалуйста, Алексей. К нам присоединился Алексей Кузнецов, наш соратник из Москвы. Многие наблюдения, открытия и разработки мы делали в последнее время совместно. Так вот. Теперь, что касается... Получается, мы закончили обсуждение нашими богами. Просто когда я готовился к конференции, вышел на такое понятие, как терротрансформация. Произошло, я как говорил, это случайно. Случайности не бывает, сами знаете. То есть мне прислали видеозаставку в отличном качестве. Ну, там больше касалось неба, видеозаставка, красивых таких планов. В том числе попался Большой каньон Соединенных Штатов. И там вот эти вот полоски, которые я рассказывал, слоями, когда слоями ложится грунт. Получилось как, что я обратил внимание, что везде грунт лежит ровно, а в одном месте, ну как с чем это можно представить, что, допустим, миллионы лет грунт ложился ровно, а потом 10 миллионов лет нигде он больше не ложился, а ложился только в одном месте слоями. Так, точно так же, да? И насыпана горочка, которая, так сказать, ну, видно, что как на принтере напечатано, 3D-принтере, то есть вот этот момент. После этого нашел еще с десяток таких фотографий, сразу начал набирать, допустим, горная система, и четко распределяется вот этот два основных принципа организации горной системы. Это когда в момент сдвига этих тектонических плит горы, допустим, становятся вертикальные, под углом пласты становятся, и вопрос, относящийся к терротрансформации, это когда горы как будто с нуля напечатаны 3D-принтером, когда они, ну, просто получается пупок на ровном месте. Давай такой пример вот я приведу, чтобы гору... Чтобы пояснить, давай. Берем город Тобольск. Город Тобор. Он находится на ровной, как стол, поверхность, да? А место, где находится его центральная часть, там, где крепость была, все остальное, как будто напечатано 3D-принтером, так сказать, пупок такой на земле, ровно срезанный, идеально ровно срезанный. Мало того, мне прислали фотографию, на которой провели измерения, сейчас я вам дошлю, значит, что там есть точно так же зоны радиации, от 17 до 39 микрорентген в час. Вы сейчас эту фотографию разместите аккуратненько, ну, как систему доказательств. Просто что интересно, что ихняя вот эта вот центральная часть города, она как будто отдельно напечатана, такая горка стоит, справа, слева, спереди и сзади ровная, как стол равнина западносибирская, да, вот это место как, очень интересно, как специально, ну, скажем так, специально насыпанный холм. Вот так вот. Можешь привести свой пример, тоже будет интересно. Как-то приехали мои дети, привезли с какой-то там то ли Турции, то ли откуда-то еще, ну, ездили отдыхать, сейчас модно везде, сам знаешь, да, мотаются неизвестно где. Вот, привезли оттуда бутылочки с насыпанным песком внутри. Бутылки разные, ну, маленькие такие бутылочки. И получается, то там красненький песок, то зелененький, то синенький. Они идут ровными полосками. Но в зависимости от формы бутылки или той емкости, которая это насыпалась, получается очень интересно, что вот как ты правильно говоришь, как будто вот на принтере напечатано то красная полоска, то зеленая. И вот когда смотрю на эту фотографию, мне как раз приходит в голову вот такая вот мысль. Как будто бы кто-то сверху, вот так если смотреть на этот разрез, взяли вот эту горочку и вот разными породами камней залили это или засыпали в свое время, ну, скорее всего, залили, просто залили. Сначала один слой, там, 10 метров, потом там еще слой метр, потом еще 20 метров, и кверху все меньше. А потом взяли так, как будто куска пирога, так, боковую стенку раз, вниз, отрезали, куда-то выкинули. И вот эта вся насыпная часть, как будто через стекло в бутылочке, она нам видна. Вот как раз эти полосочки вот все видны. Вопрос, как это можно было сделать, если бы это было природного происхождения? Естественно, что в природе такое, вот просто природа сама не может это сделать. А это видно, что что-то произошло здесь, не просто так. Так момент какой, что все вот эти мегалиты, которые, ну, очень большого, в том числе Георгий Сидоров, да, относятся как раз именно к этой технологии. Так вот. Ну, эта технология, она какая? Все-таки как это все произошло, на твой взгляд? Как образовались такие интересные природные, в кавычках, явления? Ну, момент такой. Я же конференции показывал такие моменты, что там дно Тихого океана выровнено местами. Дно, допустим, Гренландского пролива углублено специально. Вот этот момент, что это процессы, то есть это применяется техника заведомо другого уровня и другого класса, чем мы можем себе представить. То есть это, ну, техника, которая способна, ну, город построить, допустим, за раз, да? То есть как это, если посмотреть все античные города, в том числе я приводил город Тимгат находится в Алжире. Они, значит, находятся, они очень-очень-очень и очень такие, как типовые, получается. То есть, то же самое, Бальбек посмотреть, то есть, они типовые, то есть, там типовые постройки, типовые, так сказать, колонны используются, типовые, то есть, как будто это, ну, есть очень интересный фантастический рассказ, ой, название сейчас не помню, там момент такой, что... Значит, обнаружили, прилетели в Солнечную систему, а там раньше была цивилизация. Они прилетают, а цивилизации нет. А смотрят вокруг звезды, летают планеты, они все очень похожи друг на друга. Да? Начали разбираться, а та цивилизация находится под слоем грунта, ну, точно говорю, который сверху как бы насыпан, прям поверх этой цивилизации. И в одном месте нашли робота такого, который похож на паука. То есть когда-то там 5 или 6 миллиардов лет цивилизация достигла такого уровня развития и отправила строительные корабли, которые производят трансформацию солнечных систем под ту цивилизацию, которая отправила корабли, да? И та цивилизация уже погибла, а корабли летают и продолжают выполнять свою функцию, задачу. То есть вот примерно тот же самый уровень, когда мы говорим о трансформации Земли, когда, ну, когда можно горную систему насыпать, да? Вот мне фотографию присылали, что в Сибири есть горная гряда, а сверху посмотреть, там написано Яр, вот так вот, или Мара написано, то есть буквица сверху видно, читаете спокойненько. То же самое вот Тютинов говорит, что на дне моря можно прочитать, кстати, 30-километровую букву, там написано «Мар», там «Макаш», ну такие слова, сами понимаете. Вот как раз ты говоришь, да, об этом, а я вот эту фотографию, которую ты прислал, из как раз вот, где смотреть, если западнее Мексики, то вот как раз здесь прочерчивается, похоже, да, на наши знакомые всем буковки. Причем очень больших размеров. Угу. Так, хорошо. Интересно поворачивается сюжетик у нас. Очень интересно. Просто ситуация такова, что получается, что на Земле проходит событие, которое выпадает из нашего поля зрения. Почему? Потому что по нескольким причинам. Первый момент, что если у нас нет, допустим, определений каким-то событиям, то обычно мы его даже не замечаем. То есть всегда привожу такой пример, что человек не будет мечтать о машине Альфа-Ромео, если он не будет знать, что такая машина существует. Пример понятен, да? Да. Вот этот момент. То есть на Земле происходят процессы очень глобальные, и мы в них точно не принимаем участие. Ну, в связи с тем, что, во-первых, у нас техники нет, потом мы этого не понимаем, то есть эти процессы проходят мимо нас. То есть в том числе и вот эти вот мегалитические города, там, вот этот момент. Да? Допустим, Георгий Сидоров много нашел, да? Но момент какой, что он говорит, что это прошлая цивилизация. Все, я считаю, что это цивилизация, которая была, она и продолжается. Единственный момент какой, что мы включаемся в этот процесс, когда дорастаем до этого уровня, до определенного момента. Да? То есть происходят процессы. И происходит момент какой, что если мы не находим следов, так сказать, постоянной своей жизнедеятельности, да, чтобы, ну, как правильно сказать, чтобы вот эти процессы делать, тире-трансформацию, нужен очень высокий уровень развития. Уровень развития, если это масштабный, все люди в этом принимают участие, то должны остаться следы, помимо, допустим, просто переделанных гор. Вот это, кроме гор, там должен быть, ну, экскаватор попасть, допустим, под завал, да, мы его должны раскопать. Допустим, ну... В общем, какая-то техника, при помощи чего это всего делать? Техника, не просто, допустим, отдельный болт, там, отдельный молоток, отдельный там набор этих вольфрамовых этих спиралек для лампочек. То есть не только вот это, да? Но и что-то, ну, типа, как Казанцев в свое время нашел, наш фантаст, известный фантаст, он же был археологом, он нашел иридиевый диск, на котором была этот солнечная система вместе с рисунками, со всем. Но, к сожалению, показать этот диск ему не дали, но фантастический рассказ «Звездные корабли» он написал. То есть вот так вот. То есть в этом отношении Казанцев практически не был фантастом. Просто реальность описывал. Вот эти вот моменты. Ну, только, наверное, немножечко, опять же, чуть-чуть в измененном формате, чтобы это выглядело как фантастика, а то бы, небось, в дурку посадили бы. Ну, это обязательно. Почему? Потому что по-другому нельзя довести информацию. Берем, допустим, Жюля Верна. Он описывает затерянный остров, да, таинственный остров. Ну, там люди на воздушном шаре их уносят в океан, они попадают на остров, и там они начинают создавать с нуля практически цивилизацию, да? Почему? Потому что среди них инженеры, которые все знают, все умеют, все то с это. И если внимательно читать, то такое впечатление, что он по конспектам каким-то писал, что там у обезьян измеряет лицевой угол. Этот лицевой угол измеряли только у нас, ну, в Германии. Почему? Потому что есть такое понятие, как, ну, как можно определить, человек способен, допустим, быть именно генератором идей или нет, то обычно сравнивают, ну, наши античные статуи, там, вот эти вот, которые стоят в Санкт-Петербурге, у всех получается лицевой угол близкий к 90 градусам. Это угол между лобной частью черепа и точкой под нашим носом. И между этой точкой и отверстием уха нашего. То есть получается, есть тут 90 градусов или нет, вот этот момент. Но в книге затерянный остров, исследователи измеряли у обезьян этот угол, да, чтобы выявить среди них самую умную. И самое интересное, чтобы они замерили и самую умную выбрали. Она оказалась реально самой умной. То есть по этим факторам, оказывается, можно сказать, четко сказать, что Жюль Верн, он не писал фантастику, он написал реальные события. То же самое касается и, допустим, Беляева нашего, когда он писал рассказ о «Элита», что там по объявлению на заборе он набрал себе экипаж, при этом устройство хорошо описано. То есть все описано так, что как будто человек, который был в космосе и в этот момент, так сказать, записки космонавта легли в основу, так сказать, фантастического рассказа о «Элите». То есть очень интересные такие моменты. Опять же, вопрос касается мифов, да? То есть получается так, что нам придуманы мифы, да, а реальность нам рассказывают в виде фантастических, ну, рассказов, либо фантастических фильмов. Ну или наоборот, да? То, чего не было, нам рассказывают на полном серьезе, как будто это все было. Есть палка о двух концах, можно и так, и так. Главное, чтобы человека убедить. Бывает, что и в миф поверишь, как в правду, бывает и в правду не веришь, словно он миф. Так, ну вот Алексей подключился, может быть, мы как-то его в беседу включим. Давай, с какой точки зрения его включить, о чем бы ты мог порекомендовать ему в нашей беседе рассказать? Момент какой, что мы нашли очень много интересных моментов, когда тот же самый Мекка, да, и Ватикан строились в 19 веке, строились. Вот так вот. Просто, Алексей, расскажи, пожалуйста, наше наблюдение. Фотографии, которые мы нашли, и выводы, которые можно сделать по, допустим, этим фотографиям. Всем здравствуйте. Значит, фотографии, ну, Мекки строительства, это фактически такая вот, знаете, как открытки для туристов. То есть там фотография, Мекка еще строится, еще даже дорожки не лежат. И у нее дата 1880 год. Это вот что касаемо, ну, религиозного центра мусульман. Что касаемо католического центра религиозного Ватикана, так я случайно забил в поисковике старые архитектурные планы Рима. У меня выскочила фотография, где собор Святого Петра еще только строится. И там четко видно, что собор вроде строится, а вокруг голое поле. То есть мы же знаем все вот такого художника Пиранези, который рисовал Древний Рим в конце 18 века. И там им отображена совершенно другая архитектура. То есть какие-то энергетические установки в виде зданий. Да? То есть вот такие моменты. И отсюда получается, что не так совсем давно все было. То есть буквально там ближайшие 200 лет. Вопрос терротрансформации, это же вопрос материализации мысли форм. То есть мы же по своей биоэнергетической структуре приблизительно вырабатываем, ну, как ядерный реактор, средний потенциал, то есть мощность. Просто в свое время путем внедрения в сознание людей определенных фильтров, определенных систем увели наше внимание на другие какие-то моменты. Соответственно, получается, что паразиты, они же не способны на созидание в нашем мире. Могут только как-то, ну, как работать через это. Мы являемся основой этого мира. Мы генераторы. Которая окружает тут вопрос, это уровень географический, собственно, в голове, в форме, да, материализует через самих. Мы вот в прошлом году ездили в там деревня, и там местность совершенно не запрещена. Все степени, травы. Мы там увидели удивительный момент. Алло, вот что-то вышел на связь. Вот, да, что-то деревня... Алексей, погоди, сейчас разберемся. Алексей, там тебя практически не было слышно в конце ничего, что ты ну, говоришь. Ну, я понял. Сейчас. Что последнее? Так вообще там ничего не было практически слышно. Не, Алексей, видно, может, ты переведешь, о чем мы говорим? Я понял момент. Нас просто, видимо, подслушивают, и помехи стоят на линии. Это ну, вполне да, нормально. Да, бывает. Вот так вот. Просто вот так вот, если кратко подвести итоги, да, что получается, что многие так называемые древние центры власти, в том числе Ватикан, Мекка, они достраивались. То есть был ли там, допустим, камень на том месте в Мекке, да, скорее всего, был. Но современный вид и современное значение было привнесено и искажено буквально в последние, ну, получается, 150 лет, ну, 130 лет. То есть, когда мы начали исследовать такой момент, как когда появилось христианство в том виде, которое нам преподносится, получается, что в 90-е годы 19 века все это появилось. Именно в том виде, который нам преподносится как христианство. Вот нам недавно сейчас было сообщение в чате, что война была в те годы с песеглавами, да? Не совсем верно. Война с песеглавами происходила во времена Ивана Грозного. Это примерно 14-15 век. То есть вот в этот период. Есть очень интересная фреска. Она в Венеции находится, где Христоферу отрубают голову и его тело тащат по улицам. Так Христофер, святой Христофер, там размерами примерно 1.4 метра высотой, если не больше. Такие вот моменты. Что касается... Пояснить, кто такой Христофер, вообще многие даже не имеют представления. Святой Христофор или Кристофер, да? Это так называемый песеглав. То есть, если посмотреть его иконы канонические, да, это человек с головой собаки. Есть икона, где Иисус рядом с такими существами стоит, разговаривает. Но момент какой, что Иисус на иконах изображен размером с этих песеглавов. То есть, он был очень высокого роста, согласно ну, икону, если верить, что... Допустить, что все песеглавы одного роста, да? А святой Кристофер был примерно в полтора раза выше, чем обыкновенный, ну, может, даже больше, чем обыкновенный человек. То есть он был просто огромный. Обладал огромной силой. То есть обыкновенный человек с головой собаки. Многие вот эти вот сказки, так называемые, то есть, опять же говорю, так называемые сказки, да? И мифы, как гуси Рим спасли, да? Ну, такие вот, относятся именно к моменту, когда была война между песеглавами и людьми. Этот момент. Значит, то есть, получается, мы вообще ничего о прошлом не знаем? Ну, вот Алексей сейчас... Получается, мы даже не знаем о 20 веке ничего. Да, о 20 веке ничего не знаем. Да. Вот Алексей скинул фотографии. Да, я уже их в чат выкладывал. Да, вот посмотрите. Смотрите. Понимаете, вот тут недавно тоже событие одно интересное произошло. Альянс Аляски и Гавайев подали в ООН прошение о том, чтобы им обеспечили безопасность, да, в рамках проведения референдума о независимости и самоопределении. И там в их петиции был очень интересный момент. Они там написали, если бы россияне захотели, да, или там помогли нам, мы бы могли, сейчас я найду, я процитирую просто. Это потрясающие вещи, касаемые событий, происходящих в 20 веке. Просто получается, что вот тот самый Карибский кризис, который, да, нам преподносится, что ну якобы потолкались и разошлись. А получается, что было нечто большее, да? И, возможно, даже с применением ядерного оружия был адекватный ядерный удар, скажем так. Ну, насчет ядерного оружия я дополню момент. Почему? Потому что согласно, вот есть интересный видеоролик, за 5 минут все там 2000 с копейками взрывов, произошедшие в мире. Так вот, в 1962 году произошло примерно 500 взрывов в общей сложности. Нам говорят, что это испытание. Но мы провели примерно 100 взрывов, американцы около 400 взрывов. То есть 100 взрывов для того, чтобы провести испытание, это чрезмерно. То есть если у нашей страны, допустим, всего 200 или 300 боеприпасов, и 100 из них провести в качестве испытания, это неразумно. То есть поэтому я всегда говорю, что скорее всего произошло какое-то событие, где произошел обмен ядерными ударами. Но мы об этом, как всегда, ничего не помним, ничего не знаем и даже не подозреваем. Но момент какой, что деревья врать не умеют. Они показывают, что в этот период времени произошло падение атмосферного давления и рост деревьев замедлился. Это факт, который можно по соснам отследить. Вот а как нашел... это в соснах отражается? Каким образом? Сейчас я объясню. Момент какой, что примерно до 62 года сосны прирастали примерно 2 мм в год. Прирастали. После 62-63 года они стали прирастать примерно по 1 мм в год. То есть они скорость роста деревьев уменьшилась. Сосны, я конкретно говорю про сосны. Примерно, сейчас скажу, в 3 раза скорость прироста деревьев сократилась. Это говорит о том, скорее всего, говорит о том, что атмосферное давление уменьшилось раз, и температура немного изменилась два. То есть понятно, да? Угу. То есть это привело к тому, что сосны начали медленнее прирастать. По срезам пеньков это особенно заметно. Я в этом году в Ульяновск ездил в очередной раз, в Ондоры. И там выбросило на берег пенек. А у него толщина годовых крайних колец где-то по сантиметру приблизительно. Он может чуть меньше. То есть, получается, что этот пенек, когда был деревом, жил совершенно при другом климате. Ну, я могу еще один пример привести. Вот, допустим, Алексей показывал мне, я когда заезжал к нему в гости в Москву, значит, показывал мне такой интересный момент. Он, значит, крышу менял на своем доме, а дом у него построен в 30 там каком-то году. 28. Так вот, 28. Мы, когда посмотрели дерево, получается, в общем, скорость роста деревьев, так сказать, до 28 года был просто колоссальный. То есть там намного больше деревьев прирастали, чем сейчас. То есть очень сильно отличается. А вот я ездил в Старую Рязань-то, да, вот. Там же четко видно. Решили срыть холмик, а там получается весь этот бугор, на котором деревня находится, он из песка. И там получается такой момент открылся, слои открылись, да, ну, бульдозер как копал. И там получается такой верхний слой чернозема, там, да, где-то сантиметр, полтора. Дальше идут 4 слоя песка. И видно, что они 4 слоя, где-то сантиметров 40. Потом под ними опять идет слой чернозема, тоже 1,5-2 сантиметра. Потом опять идет 4 слоя песка, сантиметров 40. И так вот, с периодичностью 4 раза. То есть, можно, в принципе, отследить, да, периодичность того или иного события, которое происходило. Да? Встретились с местным краеведом, скажем так. Он нам поведал такую историю интересную этого места. То есть, приблизительно лет 600 назад храм, который был у них в деревне, находился в долине. А там долина, это вот, знаете, там место такое, севернее Шацка, и там Ака на два русла разделяется. И, значит, он поведал такую интересную информацию, что где-то 600 лет назад внезапно Ака разделилась на два русла, и храм оказался на острове. Вот. Его там благополучно разобрали, перевезли все на этот бугор, где есть деревня. И где-то 200 лет назад приблизительно, по непонятным причинам, храм развалился. Там внизу в долине лежат здоровые такие известковые валуны, тоже там, причем метод производства литьем был сделан. То есть вот такие моменты интересные. Да, то есть произошло какое-то событие очень колоссальное, что в результате еще храм просто разметало по ближайшей территории. Очень интересное событие. Мы тихо-мирно перешли от древних индийских эпосов, перешли к мифологии нашей уже современной, так сказать, то, что касается нас, непосредственно нашей территории. Давайте сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, еще полчаса прошло, и как раз начнем новый час с нашей уже мифологии. В мокром саду осень забыла рваный платок, желтые листы. Лучше бы нам встретиться было за полчаса до весны. Опоздали мы на каждый, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Видятся мне белые вербы, слышится мне звон тишины. Было бы все проще, наверное, за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, что слова сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Если б судьбу знали заранее, что средь дождей встретимся мы, я бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем за полчаса. указаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Продолжаем эфир на Народнославянском радио. История и мифы. Вот такая тема сегодняшнего нашего эфира. Напомню, 20 июня 2015 года, суббота, 29 месяц Ветров, 7523 лета, Третенник. Если вы видите, что совпадает по календарику то, что я сказал, значит, что вы в живом эфире и можете задавать вопросы. Главный соведущий у нас Алексей Кунгуров. И присоединился Алексей Кузнецов. Вот два соведущих у нас получается. И в прошлом часе, или получасе, мы еще говорили о древности и плавненько, как сказал Алексей, перешли уже к не древности иностранной, а к древности нашей отечественной. Вот теперь передаю микрофон, пожалуйста, Алексею, продолжай тот переход, который ты обозначил, к нашей уже древности, нашей мифологии. Просто момент такой, что получается, что многие моменты, которые нас окружают, и то, что мы воспринимаем как повседневную реальность, да, точно так же относится к разряду мифов. Это касается не только каких-то исторических событий, там, каких-то повествований или, допустим, описания жизнедеятельности определенных политиков. Ну, берем, допустим, тот же самый товарища Сталина, да? Мы про него можем сказать, что это Сосо Николаевич Пржевальский, раз. Про него можем сказать, что это Иосиф Виссарионович Сталин. И каждое вот это повествование, с одной стороны, я говорю, мы его воспринимаем как отца народов, с другой стороны, можем воспринимать как живодеров, который на завтрак в субботу кушал молоденьких девочек. И вот таких вот огромное количество мифов, и этих мифов такое количество, что в результате чего мы не способны разобраться, что в действительности происходило. Но самое парадоксальное заключается в том, что, оказывается, это касается не только, допустим, истории, да, но и касается таких моментов, как физики. Почему? Потому что если мы сейчас коснемся разбираться в физике, да, возьмем Ньютона того же самого, окажется, что он никогда не был физиком, никогда не писал трудов по физике. То, что он написал, называется математические основы начала философии. То есть и совершенно не касается физики. При этом он произвел некоторые подмены понятий, да, некоторые очень красивые формулировки, в результате чего мы сейчас, ну, сами себя запутаем и запутали, да, и считаем, что так оно было и всегда. Этот момент. Это тоже вопрос мифологии, да. То есть мы живем внутри мифов, воспринимаем их как реальность. Это те мифы, которые все можно сравнить. Ну вот фильм «Матрицу», если посмотреть, да. «Матрица» — это те оковы, которые одеты на глаза и мешают нам сквозь них видеть реальный мир. Вот этот момент. Вот касаемо цивилизаций, да, вот интересно, я тут, если разбирать старые, да, якобы древние, античные цивилизации, то приходишь к определенным выводам и параллелям, да, к событиям, которые у нас здесь сейчас происходят. Допустим, если разбирать древнегреческую цивилизацию, да, якобы несущую нам демократические устои и все такое, то понятийно-идеологически цивилизация, если отбросить вот эту вот демократическую составляющую, сама-то цивилизация была глубоко гомосексуальным обществом, так сказать, да, где мужчины любили других мужчин, это приветствовалось, а женщины были так где-то как-то, да? Принеси, подай и все такое. Вот. Это к вопросу о внедрении, да, и якобы древних цивилизациях. Мы видим сейчас, что происходит в обществе, да, про легализацию гей-парадов и все такое, да. То есть подсознательно людям еще со школы внедряют вот такие вот моменты. Да? Это так же, как в христианстве обряд причастия. Он вроде на явном уровне он выглядит как там испить крови Христовой, да, там и съесть просвирку, приобщиться к телу. Да? А в подсознание это людям входит момент возможности, да, каннибализма и кровопийства, грубо говоря. Причем это на таком уровне преподносится, что даже там собственного бога, там, господина и так далее, там, ты можешь спокойно съесть и выпить его кровь. То есть вот такие ситуации. И уже тут к вопросу о фильтрах, да, которые сопутствуют этим событиям, да, внедренные в наше сознание. То есть отвлекающие нас, наше внимание на какие-то там другие вещи. Да, там та же потребительская система жизни и все остальное. То есть получается, что даже Александр Невский, такой персонаж наш, да, многими любимый, ведь на старых картах Нева, да, река Нева в Санкт-Петербурге, она написана латиницей и звучит это Нью-Ва. Да? То есть новая река. И тут логически приходит такое умозаключение. Какой же он тогда Невский, да? Или Новский, да? Ну вот так вот, если рассуждать. Когда же он там мог воевать и почему он такое название-то получил? Так же, да, как бы. Почему он Невский, если он на Ижоре воевал? Ну вот такие ситуации. Много несостыковок, и причем они становятся сейчас очень явными. И уже вот эта система паразитическая, да, потерявшая контролирующую структуру, она уже не способна контролировать выход вот такой подобной информации. Да так же, как я вот сбросил ссылку на изометрическое отображение Древнего Рима, то есть города, который нам сейчас преподносится как Древний Рим. Там же совершенно четко видно, да, что это энергетическая установка с накопителями, излучателями, магнетронами двумя, с отражающими какими-то поверхностями, плюс внутри стоит рассеивающий резонатор. И все это заряжает какую-то высокую башню, скажем так, да, с двумя рукоятками. Причем наискосок идут, да, две линии с пирамидами. Но я так подозреваю, что это, видимо, конденсаторы какие-то такие. Причем это все в формате сооружений зданий. То есть масштаб. Да, не какой-то там, да, на столе собранный прибор, а именно это в формате сооружений, зданий. Да, та же мегалитика. Да? И, скажем так, если вот все исследования вот такие, да, разбирать по Бальбеку, по Поленке, по другим там местам, да, вот, товарищ Скляров же, он прекрасно же доказал всем, что это строила одна и та же цивилизация. Все эти сооружения, полигональная кладка, все такое. Там якобы 15-10 тысяч лет назад. А если вот в эти ряды добавить Санкт-Петербург, скажем так, да, с его полигональной кладкой отмостки гранитной Невы там и проток, то все вот эти вот сроки в 10 тысяч, 15 лет тысяч, да, они приближаются там, ну, лет на 500, на 600, да, до уровня отдаления от нашего летоисчисления. Поэтому все очень спорно, да, очень спорно. Алексей, я просто добавлю немного. Тут вот спрашивают нас, есть факты, что не Петр Первый строил Санкт-Петербург. Я просто момент какой скажу. Если посмотреть город Санкт-Петербург и город Рим, вот старую фотографию, которую Алексей скинул, что получается? Что там устройство вот этого города, как будто тоже гигантская какая-то плата, гигантская энергетическая установка. То есть, ну, единственное, что сделано на другом технологическом уровне. И наш архитектор посмотрел на набережные Санкт-Петербурга, с Прибалтики, наш соратник, он сказал, что этому камню более 1000 лет. Почему? Потому что, и, судя по износу граница, вот именно датировал примерно 1000 и чуть больше лет. Я с ним соглашусь, почему? Потому что примерно 1500 лет назад на этой территории был ледник, а до этого находился старый город Санкт-Петербург, или Петрополис, как его всегда называли, на территории примерно, где сейчас находятся Дудиковские высоты. Так вот, самое парадоксальное, вот мне в скайпе, ВКонтакте, в скайпе очень много людей пишут, и очень много такой интересной информации. Человек пишет, вот я показал изометрический план Санкт-Петербурга, но не объяснил, что это за план, не рассказал пояснение, спросил у историков. Это, они говорят, этот город после бомбежки, все как положено, что-то идентифицировали. То есть, как только им сказали, что это изометрический город Санкт-Петербурга 1745 года, у них глаза становятся стеклянными, и они начинают рассказывать, что это проект города, который сделан в разрезе. То есть, вот такие вот моменты. Сразу включаются у людей фильтры. Вот этот момент. Да, слушай, Алексей. Это вот тоже интересный момент, да, про фильтра и все такое. Вот давайте возьмем такой всем известный, скажем так, артефакт, да, как корона Российской империи, которая находится, по-моему, в алмазном фонде. Она усыпана алмазами, ну, бриллиантами и жемчугом. И нам преподносится как корона, по-моему, Екатерины II, да? Да, Орлов вот подарил. Да, граф Орлов подарил. Теперь начинаем, да, есть бумажная история, да, есть геологическая история, которую тоже не скрывает, но многие не замечают. Значит, соответственно, годы правления Екатерины, там, да, 18 век, по геологической истории алмазы стали разрабатываться известными компаниями, да, известными людьми, там, да, и определенные группы, такие как Ротшильд, Морган, только в конце 19 века. Тогда логический вопрос возникает. Что реальней, да? Рассказы про Екатерину II, да, которая в глаза не видела сей предмет, потому что тогда еще не было ни алмазов, тем более их не обрабатывали и так далее. Или вот эта вот шапка, скажем так, которую нам преподносят, как это, как ее корону, скажем так. Понимаете, вот много ситуаций таких, которые сейчас всплывают, которые показывают. Даже тот момент, что про настоящую историю Ватикана рассказали по радио «Маяк», а, в принципе, основной нашей радиостанции. Причем в такое время, когда все это слушают, да, скажем так. Ну, происходят события постепенно. Да? Так же, как вот товарищ Гундяев внезапно рассказывает про реинкарнацию души. Я напомню, что Гундяев – это патриарх Кирилл. Да? С недавних пор у него те же самые змейки с посоха исчезли. То есть происходят какие-то события, да, и немногие могут их заметить и понять. Алексей, нам тут сделали замечание, что наша тема чуть-чуть пошла нестандартно. Но давайте перейдем в стандартное русло и поговорим о мифах. Да? Но мифы такие, такое понятие, как внедренные мифы и которые становятся частью нашего мировоззрения. То есть что происходит? Нас в школе постоянно напитывают определенной информацией. Притом не просто информацией, а учат, как эту информацию воспринимать и как эту информацию между собой она должна сочетаться. То есть в результате что? Что, допустим, любого школьника спрашивают, кто такие славяне? Это были варвары, которые ходят во времена римлян, ходили в одних штанах и воевали в одних штанах. То есть, и это дословно я прочитал в учебнике у сына, когда он учился в 5 классе. Хорошие варвары. Хорошие варвары, да. Угу. Вот этот момент. Что получается? Что ребенок, когда вырастет, он будет эту информацию воспринимать как истину последней инстанции. Совокупность вот этих блоков, которые встраиваются нам в голову, она, что получается? Это во многом происходит не из-за того, что нам учителя сознательно врут, да? А из-за того, что их точно так же научили, этих учителей. То есть происходит такое понятие, как самовоспроизводство матрицы, она уточняется, усложняется, оттачивается. Вот это, то есть матрица обмана, так называемая. То есть в результате что получается? Что человек живет по тем правилам, которые для него были придуманы до его рождения, воспринимает эти правила как догмы для поведения, поведенческие мифы, потом значит, мировоззренческие мифы, да, и с этими мифами продолжает жить всю остальную жизнь, да. Сейчас появляется, говорю, огромное количество информации, в том числе Алексей доводил, что бах, появляется факт, допустим, что, допустим, Ватикан построили, территорию отдали в конце 19 века для Ватикана. Ватикан был окончательно построен только в 29 году 20 века. Интересное событие, да? Но нам рассказывают, что Ватикану 2000 лет, и он, то есть, 2000 лет является плотом христианства. То есть идет очень большое противоречие. Сейчас постепенно, помаленечку происходит такой процесс, как такое понятие, как ну чем мы сейчас занимаемся, в том числе с Алексеем, вносим такой элемент, как вирус в сознание, да? Вирус сознания, почему? Как только человек начинает сомневаться, у него вирус сознания проникает, он начинает пытаться понять, что же происходит, почему так происходит, и начинает вокруг себя сравнивать различную информацию, и в результате еще приходит к выводу, да, что в большинстве случаев ему говорят неправду. Да. Вот сейчас большинство, большей части населения предложили такую игру, в которую все самозабвенно играют, которая называется «Общество потребителей», да, развитое капиталистическое общество. И вот это точно так же, такой же миф, да, который люди воспринимают как что-то естественное и нормальное. Вот этот момент. То есть вот так вот тихо, мирно, так сказать, с Рамаямы перешли мы, так сказать, к организации нашего общества, да, неадекватности восприятия всего, что вокруг нас находится, и к вопросу, что же делать дальше, да? Тихо, мирно, так сказать, ненавязчиво. Момент какой же? Ну, первый момент, конечно же, изучать наши устои и традиции, тут даже без вариантов. Второй момент, изучать настоящую историю, да, и самое главное, воспринимать все, скажем так, как правильно сказать, критично. Почему? Потому что как только человек отказывается играть по правилам, которые ему предложены, да, он становится свободным человеком. Как только он становится, ну, независимым, скажем так, от бремени внешнего давления, вот эта система, да, он, значит, становится творцом своей жизни, он может конкретно, так сказать, управлять своей жизнью, выстраивать свою жизнь, так сказать, принимать решения и, самое главное, доводить их до конца. Самое главное, так сказать, скажем так, отсеять мифы, которые настоящие, да, от тех, которые ложные мифы. Да, но здесь сразу возникает такой контрвопрос, я думаю, у многих слушателей. Если выясняется, что мы даже о 20 веке не знаем, который вот-вот только-только закончился, тем более мы не знаем о 19-м, уж там говорить про многие тысячи лет назад, мы вообще ничего не можем знать, исходя из того, что здесь вот сегодня наши радиослушатели услышали. Мир весь как матрица. То есть взяли, запустили одну программу, и все быстро в этой программе оказались, построили виртуальные образы, достроили то, какие-то там недостатки в этой программе были, и в этом мирке начинают жить. Потом надоело что-то, бабам с какими-то там приспособлениями все это уничтожили, или просто программу переключили на другую, и все начали жить в другом мире. И тогда встает вопрос, где вероятность того, что вообще существует какая-то реальная история, которая наша, древность. И тогда, если этой истории нет, то где те самые устои и традиции, о которых мы постоянно все говорим? Ну, момент какой, что мы тут начинаем касаться такого понятия, как родовая память. Она у каждого есть, и ее никуда нельзя деть. Момент какой. Что касается, говорится, переключения, здесь происходит, ну, берем наглядный пример, это, ну, перестройка времен Горбачева, да, начинают одно ругать, и тут же предлагают рецепт выхода из положения, да, то есть вот так вот, мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся, вот этот момент. К сожалению, что получается, что большинство людей, нельзя сказать, не способны, да, не хотят думать. К сожалению, большинство людей уже не изменить. Да? Мы тут сейчас с людьми, те, которые слушают нас, относятся как раз к категории, которые умеют думать, наверное, и могут думать, да, то есть анализировать и... Вот эти моменты. Я что могу сказать? Что вся информация по всему, что всегда происходило, находится внутри человека. То есть внутри его генетической и родовой памяти. То есть он должен чувствовать это дело, как правильно сказать. Вот, допустим, я когда взял первый раз в руки Бхагавад-гиту, я ее когда начал читать, почувствовал такое понятие, как легкую эйфорию. Да? Я ее, конечно, не дочитал, там хватило на несколько мне страниц, я потом отложил. Ну, слишком нудно для меня. Но момент какой, что я прикоснулся к информации, которая реально была, то человек реагирует на нее как на что-то реально знакомое. То есть момент такой, что надо просто чувствовать свое внутреннее состояние, внутренний как правильно сказать, резонаторы свои. Так, если человек привык жить по указку и внешнему, то, конечно, он разобраться с этим вопросом не сможет. То есть уповаем на свою генетическую родовую память, так можно сказать. Да, родовую память раз. В момент такой, что если найдете учителя, который вам реально покажет, там, расскажет и все остальное, подскажите, пожалуйста, мне такого. Так вот. Ну, всегда говорю, то есть, надо чтить предков, то есть, богов и богинь наших, то есть, особенно Богородицу. Вот так вот. И понимаете, момент какой, что вот взять то же самое христианство, да? Сейчас, секундочку. Не христианство, а древнее православие, да? Да и христианство. Ведь весь суть христианства и все остальное сводится в такой момент, как сохранение личной индивидуальности. То есть, когда человек перевоплощается, как правило, он забывает все. А все стремятся сохранить свою личную индивидуальность, чтобы получить такое понятие, как бессмертие. То есть, когда каждый раз он рождается и помнит свое прошлое воплощение и продолжает свою жизнь не с чистого листа каждый раз, а каждый раз с новой ступени. И вот этот, чтобы рос, шел вот такие моменты. Поэтому вот это так называемое древнее православие, да, и помогало людям. Древнее православие, почитание наших богов и предков, это, как вам сказать, это единая система. Единая система. Просто нам ее порвали и чуть-чуть перессорили, особенно родноверов сейчас с древнеправославными. Вот это, к сожалению, это сделано искусственно, и намеренно. И получается так, что вот эта система, она позволяла нам реально перевоплощаться, сохранять память и расти духовно и душевно, да, вот этот момент. Недавно Виталий Сундаков снял очень интересное видео, да. Он обратился ко всем славянам, в первую очередь к родноверам. Он говорит, ваши предки прилетели на Землю на космических кораблях, которые сжимали время и пространство, да, держась за топоры и кольи. То есть, вот такая примерно момент у нас сейчас происходит с родноверием. То есть что получается, что с одной стороны говорят, что наши предки великие, могучие, так сказать, отважные, да, в то же время ограничивают свой быт именно, так сказать, примитивным уровнем жизнедеятельности, когда кол, так сказать, топор, так сказать, через костер попрыгает. То есть, вот к этому сводится такое движение, как, к сожалению, так сказать, как родноверие. То есть происходит ограничение, искусственное торможение вот на этом уровне развития. Плюс момент какой, к сожалению, перессорили родноверов и христиан. Но христианство мы начали разбирать, было внедрено на территории России всего, конечный момент захвата наших храмов произошло всего лишь в 1910 году. Вот та первая революция, которую нам расскажут, как первая революция, с 1905 по 1910 год, это как раз был этап захвата учениками святого Кристофера, которые добрались до России, захват наших церквей и храмов и внедрение кристоферианства или христианства, которое вот современного толка, как истинно последней инстанции. Хорошо ее чуть-чуть немного адаптировали под нашу действительность, да, поэтому, допустим, католики считают наше христианство этим языческим. Можете у них спросить, они вам это подтвердят. Почему? Потому что наши христиане Масленицу отмечают, а Масленица – это языческий праздник. Понятно. Давай прервемся на музыкальную паузу. Еще полчаса пролетели незаметно в нашей беседе. Славянское радио. Добро пожаловать! Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 20 июня 2015 года, суббота, 29-й день месяца ветров, 7523-го лета, Третенек. История и мифы – такова тема сегодняшнего эфира. Алексей Кунгуров, главный соведущий, помогает Алексей Кузнецов, присоединившийся в ходе нашего разговора. И остановились мы на том, что надо следовать своей родовой памяти. И хочу уточнить, исходя из того, что было здесь слышно, что такое родовая память, невозможно ли ее стереть или перепрограммировать таким же образом, как уже многократно стиралось и переписывалось, перепрограммировалось все общество, переписывая историю. Это первый вопрос. И второй, часто звучит слово «древнее православие». Алексей, в древнее православие, что это такое? Уточни сразу, чтобы нам с нашими радиослушателями в одном образе это все воспринимать. Древнее православие. Как правильно сказать, это совокупность правил и понимание, то есть это система мировоззрения, скажем так, совокупная система мировоззрения, при которых каждый человек понимал, что обладает бессмертной душой и возможностью перевоплощения, знал, как это делать, когда это сделать, то есть в том числе система клички, система, вопрос, как вроде бы вопрос простой, да, правильно, емко сформулировать. Достаточно. Единственный момент такой, что в древнем православии, так сказать, люди ходили в храмы. Почему? Первый момент. Это, ну, как сказать, не ритуал, а не привычка. А осознанное действие было, когда люди ходили в храмы, в том числе, так сказать, зачастую в храмы, знаем, во время богослужения, ну, богослужение било молния, да, и молния, это электричество распределялось на всех присутствующих. Поэтому неправославные в храмы не приглашались. В этот момент. Следующий момент. Православие в нашей традиции – это солнечный культ. То есть символ православия – это крест, это как символ миров. И солнце центральное, да, это как правильно сказать, ну, как солнечный культ, да. Плюс момент такой, что если брать наши сказки, да, вот полный крест с солнцем, сверху у нас получается короткий крест, да, а снизу полумесяц. То есть берем наши сказки, царевна лебедь, да? Царевна лебедь идет, месяц под косой блестит, и во лбу звезда горит, да, то есть вот этот момент. То есть, если брать более подробно, это центр космического управления на корабле, да, когда система управления встроена что-то похожее на полумесяц и находится на уровне шеи, да. А, скажем так, управляющий кристалл или еще там находится во лбу, да, то есть вот одет сюда. То есть вот это вот изображение, да, делались в том числе иконы изображения нашей Богородицы, да, когда люди приходили, общались с Богородицей, и те, ну, этим самым они показывали, что они ее помнят, там чтят, делились своей энергией с ней. И знали точно, что Богородица отвечает за такой момент, как этапы перевоплощения. То есть в обычной ситуации, что человек, если умирал, он, значит, воплощался в порядке очереди. Но если происходил ритуал оклички, то есть когда люди приходили на кладбище или на погост, после крода или захоронения совершали обряд оклички, и женщины готовы предоставить свое слева для рождения, допустим, ну, дедушки там или еще кого-то, то человек приходил вне очередь в семьях, которые в которых он воплощался. То есть вот эта система, то есть эта система работала, это была целая система. То есть можно частично сравнить его с христианством, да, но это христианство плюс все наши представления, включая масленица, включая там вот эти все так называемые языческие праздники, это все была единая система миропонимания. Значит, до буквально 10-го года 20 века в храмах, в один и тот же храм ходили и магометяне, мусульман не было тогда, да, и ариане ходили, и кристофериане ходили, и православные ходили, и христиане ходили. То есть все ходили в одни и те же храмы. Единственное, что, может быть, немного ритуалы различались. Вот этот момент. То есть нам сейчас сложно об этом разговаривать, у нас практически ничего не осталось. Понимаете? Угу. Вот этот момент. Ну, получается, да, что на сегодняшний день то православие, о котором ты говоришь, оно к современному христианству отношения вообще никакого не имеет. Почему? Ну, почему имеет? Те же самые, вот, исходя из того, что ты назвал, там очень мало осталось. Если очень имеет, мало, очень но, мало. Допустим, тот же самый ритуал причастия, тогда причащались и святыми, и этими плодами, да? То есть не кровью и телом, да, а плоды священного дерева. Потом следующий момент. Допустим, такое понятие, как покаяние, то есть исповедь, да, это момент не в том, чтобы лоб себе расшибить, да, а я говорил, что осознать свое понимание, сделать правильные выводы и продолжать жить. Вот этот момент. То есть каждый знал, что после исповеди с него грехи не снимаются, но момент такой, что исповедь произносилась жрецам, и главная цель была, задача, чтобы правильно осознать, то есть правильно дать оценку своим действиям, осознать их, исходя из реальности бытия, и продолжать жить уже с учетом новых полученных данных. Но люди грешили редко и очень мало. Почему? Потому что каждый знал, что за каждое действие, за каждое слово надо отвечать. Это совокупно было миропонимание и миропредставление. Понятно. Ну, а что касается первой части вопроса, что такое родовая память, на твой взгляд? Вот смотрим такой момент, да. Нам читаем Библию, и там написано, что земля была безвидна и, как правильно сказать, ну, пустая, безвинная, и только Дух Божий носился над водой, да. Потом Дух Божий занырнул под воду, и оказалась там земля, оказалась вода над землей и вода под землей, да, то есть под твердью. То есть в реальности что получается? Что такое понятие, как Дух Божий, это название космического корабля, на котором прилетели гермафродиты. Значит, ну, понятно, что нам потом внедрили такое понятие стяжания, как Духа Святого, но момент какой, что Дух Святой и родовая память – это коллективно бессознательное. Но родовая память или память рода – это наша, правильно сказать, арийская, вот этот момент, да? Славянская, арийская, то есть вот этот момент. Я сознательно не говорю славяно-арийская, это тавтология и, ну, словосочетание двух этих слов вместе, это бред получается. То есть это либо арийское, либо славянское. Вот этот момент. Значит, а нам предлагали подключиться именно к эгрегору, именно вот гермафродитов или другому стяжанию Духа Святого. Но момент какой, что наши волхвы, которые были в этой системе, они смогли что сделать? Каждое слово – это ключ. Да? Если в программе одну букву меняешь, то у тебя, во-первых, исполнение программного кода меняется. Да? Потом что получается? Что человек думает, что молится одному Богу, а на самом деле молится другому Богу. Да? Все молитвы были написаны на церковно-славянском языке, но что получается? Что на нем никто никогда не говорил. Произошло потом некоторая подмена слов, и в результате еще опять, допустим, тот же самый говорит Сергий Радонежский, Саровске там провели какие-то реформы и опять переподключили обращение к нужному эгрегору, так это назовем, вот этот момент. То есть, когда мы приходим и молимся Божьей Матери, даже если мы используем церковно-славянские молитвы, все равно то есть обращение доходит именно туда, куда нам нужно. Мы вот так вот. И если на это опираться, то в этом случае получается, что обмануть нас уже невозможно. То есть, если это твоя родовая память. То есть, я правильно спрашивал, невозможно ли ее переписать, так как это в матрице программы спустили, можно, все? Ее можно, как сказать, можно на какое-то время человек, как забвение, да, и он начинает чужим богам молиться, на другие интересы. Ну, сколько людей за золотом бегает, да? Ну, это же факт. Сколько людей, допустим, погрязло в стяжательстве, там, в накопительстве, это тоже факт. Это о чем говорит, что они вот это коллективное, бессознательное, они не слышат так называемую память рода или коллективную память. Не слышат. Угу. То есть, что получается, что частично ее можно заблокировать всякими установками, всякими фильтрами, это, ну... Должно быть произойти действительно реальные какие-то жесткие события, чтобы человек начал меняться. Алексей, ты что-то добавишь? Да, я в принципе для понимания ситуации, да, как все происходит, да, и откуда берется родовая память, у меня есть пояснения небольшие. Вот мы ведь приходим в этот мир, возвращаемся, да, в единой такой структурке. Да? 9 так называемых первородных клеток. И впоследствии, когда вот эти 9 первородных клеток появляются, как сказать, получше, к стенке матки, да? Вот в этот момент на эту структурку загружается внешняя, скажем так, операционная система, да? То есть загружается сознание. Это вперемешку геном мамы и геном папы. Да? То есть то сознание, в котором живут отец и мать. Да? Вот если вот так вот понятийно разбираться. И все эти первородные клетки, они с нами находятся всю жизнь. Да? И в определенный момент времени, когда меняется геном, как-то ведь ученые, значит, доказали, что геном человека меняется при помощи звуков, слов и так далее. То есть это вот есть матрица, да, и сознание, или да, совместное знание. Да. То есть, в принципе, достаточно почистить ответ кровь, сознание, тогда наш организм склонен к регенерации. То есть в любом случае идет у организма запрос в такие банки данных, да, исходных, да, исходных данных, как 9 первородных клеток, да, как вот аппендицит, да, если пищеварение происходит сбой какой-то, то ведь в аппендиците находится банк данных бактерий, которые способствуют нормализации процесса. И там же тоже выделяются какие-то бактерии. В принципе, да, родовая память присутствует всегда с нами. Подключение у нас присутствует всегда. Да, вот. Вопрос, да, о блокировках, фильтрах, которые мешают этому процессу. То есть у тебя получается... То есть у тебя получается ассоциация, что аппендикс, он хранит в себе бактерии, которые помогают человеку жить. Когда производится операция аппендицит, удаляет этот аппендикс, то в этом случае удаляется та... часть человеческого составляющей, которая затрудняет жизнь. Вот примерно то же самое, если уничтожить родовую память. Правильно я тебя понимаю, да? Конечно. Понимаете, ситуация да, схожи архитектурно, ведь в нашем мире архитектурно все едино, да? Вот, допустим, те же 9 первородных клеток, когда, да, идет процесс оплодотворения и расщелкивает это все в 9 клеток, это же структурка, некоторые называют ее меркой, да, это две призмы, вращающиеся друг в друге. И архитектурно оно так выглядит. И вот товарищ Рогожкин еще в 90-х годах рассказывал про сетевые структуры, которые встраивают свои пули управления, скажем так, именно в копчик, они блокируют именно эту структуру. Вот эти 9 клеточек, которые расщелкивают сами по себе 9 тонких тел у нас. А нам рассказывают, да, вот ведь каждое тело несет за собой функционал мерности, скажем, да. Вот мы находимся в 3D-мерности, да, трехмерной мерности. А есть ведь еще и четвертая мерность, и пятая, и шестая, и девятая. Понимаете, ситуация в чем? То есть нам, грубо говоря, системой фильтров урезали функционал. Заблокировали нас в понимании трехмерного мира. Тем самым, когда вот что такое Святая Троица, скажем так, да, это же архитектурный параметр мира, да, на как-то надели на него облик каких-то физических тел, скажем так, да, приравняли его там, какому-то там, двум мужчинам, одной женщине, ну там по-разному. А на самом деле Святая Троица, да, или три единства мира, это всего лишь нашего длина, высота, ширина. Тут вот ограничение идет со всех сторон и на всех уровнях. Понятно, понятно. У нас заканчивается очередная 30-минутка, но мне хочется перед этим уже все-таки перейти к вопросам, которые наши радиослушатели набросали за время эфира. И вот в самом начале первую часть Алексей прочитал, когда там говорили про рахманскую традицию. А там была еще вторая часть. Есть ли у вас какая-либо информация о прописанности славян и сколько, по вашему мнению, букв-образов необходимо и достаточно для описания структуры мироздания? Если не ошибаюсь, 144. Угу. Значит, момент какой? Я сейчас как раз, когда готовился к сегодняшней конференции, нашел в хорошем качестве доклад на конференции «Дорогами Ариев». Сегодня обработал эту информацию. Вот сейчас вот видео заливается, обработано уже 95%. В чат я скинул. Потом, в принципе, можно будет этот доклад отдельно посмотреть, то есть, чтобы понять, о чем вообще, ну, почему именно вот такие выводы я сделал и все остальное. То есть, пожалуйста, на свой канал я залил. Отлично, отлично. Так, дальше Радомир задавал вопрос. Вы говорили, что источник святых текстов один, а где он находится и кто автор? Стоп, момент какой. Надо учесть момент какой, что первый момент. Источник находится в книжном хранилище, которое называется библиотека Ивана Грозного. Источник первоначальный, да? Но мы говорим сейчас о таком моменте, как новая редакция этих текстов. Новая редакция этих текстов мы... есть определенные взгляды, есть доказательства, что примерно 1100 лет назад сюда прилетел корабль под названием «Дух». Он, значит, потерпел крушение, разбилась группа людей, которые были и мужчинами, и женщинами в одном лице, и тут, как говорится, и пошло, и поехало. То есть до какого-то момента их сдерживали влияние, потом наступил этап самостоятельного развития, и вот в тот момент, когда был у нас этап самостоятельного развития, они все вот многое что отредактировали и напридумывали новые. Угу. Вот это не те, которых в простонародье часто называют серыми? Ну, тут немного, скажем так, немного неправильно, почему? Потому что серыми обычно называют рептилоидов, да? это неправильно. Это почему просто? Тут очень просто разбираться. Если мы о них говорим как о врагах, значит, они точно не враги, не главные враги, да? Тоже вот самый вопрос касается евреев, да? Все говорят, вот враги все евреи, да? То есть это не совсем точно. Сейчас я скажу почему. Вот берем, допустим, работу Левашова, да? Отличная работа, явление паразитизма, но что получается, что... Когда мы начинаем читать его работы, книгу, допустим, «Россия в кривых зеркалах», да, там указывается, что там какие-то сторонние силы вмешались в евреев, так сказать, внесли там какой-то код в них, да, момент какой. И потом он исследует только евреев, и к концу книги, к сожалению, так сказать, то есть явление паразитизма изучено, да, но в конце книги, если человек ее читает, у него на... его матрица восприятия записан такой момент, что евреи враги. И человек начинает воспринимать, к сожалению, не совсем точно. Вот берем такой пример, да. Брат моей матери, да, женился на еврейке. Ну, обстоятельства такие. Влюбился, женился, все это. Сейчас, допустим, дети от ихнего брака живут в Канаде, да. Они... Как, они люди или не люди, да? Они являются мне родственниками, ну, допустим, конкретно двоюродной сестрой или двоюродным братом, или не являются? Вот кто они? Вот как сейчас это дело? Слушай, кто-нибудь может сказать, что, допустим, Иосиф Кобзон не талантливый певец, да? Или, допустим, Самуил Яковлевич Маршак не написал, написал только отвратительные стихотворения, понимаете? То есть, вот это. То есть, к сожалению, у нас дается... слишком однобокое понимание, это настолько больной вопрос, да, сейчас их положение, их состояние, почему? Потому что, к сожалению, они не подключены к нашей, как говорится, коллективному бессознательному, то есть они не были не подключены, в результате еще их поведение диктуется именно вот эти вот ментальными программами, которые в них заложены. Большинство из них является таким понятием, по нашему понятию, как биороботом. То есть то, что у них загрузили, то не отрабатывают. Вот так. Хотя, в принципе, ну, как их воспринимать? Что касается, как говорится, вопроса грейс, да, серый, да, грейс — это рептилоиды, да. Если мы говорим о рептилоидах, и есть они в списке наших, допустим, врагов, да, не исключено, что есть, да. Но это не ключевые позиции. Как только мы начинаем говорить о рептилоидах как о врагах, значит, нам подсунули эту информацию в качестве от нашего отвлечения от главной цели. Четко. Это может четко проследить, да? Как только мы начинаем говорить о евреях как о главных врагах, да, или бей жидов, спасая Россию, говорить о том, что нам подсовывают и в качестве, так сказать, ну, козлов отпущения. Значит, есть где-то другой враг, который в этот момент потирает руки и наживается на нашем несчастье. То есть принцип фокусника: отводят глаз от того, что является причиной, да, а показывают так, что-то там левенькое. Это берем фильм «Код да Винчи», да, это секрет внутри секрета. Находим секрет, внутри секрета еще один секрет. Находим секрет, дальше секрет, да, еще дальше секрет. Вот этот момент. И нас в результате каждый раз подсовывают, кстати, новую парадигму, новую там откровение, новые там источники знаний и так далее. Подкидывают с какой целью? Чтобы на какой-то момент. Ну, иногда просто используют людей хороших, нормальных, да. Допустим, книга «Россия в кривых зеркалах», она замечательная книга. Просто замечательная, да. То есть явление паразитизма там рассмотрено исключительно. Единственное, что, допустим, ну, мы люди достаточно ограничены и воспринимаем это все слишком прямолинейно. Так вот. Понял тебя. Там еще есть вопросы, но давайте послушаем короткую музыкальную паузу, сделаем короткое произведение, и дальше вопрос ответим. Да. Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взгляд напрасно. Неуловимо каждый день. верю, что день настанет, и в глазах твоих лед растает, летним зноем вдруг станет стужа, и пойму, что тебе я нужен. Продолжаем эфир на Народнославянском радио. Напомню, что 20 июня 2015 года на календарике суббота, 29-й день месяца ветров 7523-го лета, Третенник. Говорим мы об истории и мифах. И главный соведущий у нас Алексей Кунгуров, помогает Алексей Кузнецов. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Неоднократно прозвучало у тебя, Алексей, что главное, к кому надо обращаться, всегда почитать, это Богородица. И здесь есть реплика: а как же богиня Карна? То есть, видимо, когда ты сказал, что она отвечает, Богородица отвечает за перерождение, то вот, видимо, и возник вопрос: а как же богиня Карна? Тут самая интересная фраза. Ну, мне повезло общаться с очень выдающимися женщинами. Момент какой, что они как говорят, что, допустим, кружево жизни, да, можно соткать по-разному. То есть, когда всякие экстрасенсы в 90-е годы смотрели ситуацию, которая сейчас должна была происходить, то здесь стопроцентный апокалипсис должен был пройти. И это я слышал много раз от разных людей, включая того же самого Славика Крашенинникова выступления, вот этот момент, да. То есть нити жизни можно по-разному сплести, да. И вот сейчас получается так, что, грубо говоря, к станку этой нити жизни встала, как правильно сказать, как я всегда говорю, правообладатели, да. То есть они начинают манипулировать событиями и нитями жизни так, что вроде бы те же самые события по совокупности происходят, да, но без больших потрясений и без разрывов вот эту вот ситуацию, да. То есть, что касается карны, то это касается ответственности за жизнь, за жизнь. То есть каждый человек после своей смерти, да, проходит такой этап, как этап справедливого суда, да. То есть справедливый суд, на первом этапе человек судит сам себя. То есть он отдает отчет о своих проделанных событиях. Если он не набирает условно, так сказать, это университетского минимума, да, то он попадает в такое явление, как гиена огненная. То есть гореть в гиене огненной – это не метафора, это дословное физическое явление, когда, ну, скажем так, наработанную сущность человека используют в качестве топлива. Так что, поэтому, так сказать, давайте почитать того, кто в первую очередь, от кого наше перевоплощение зависит, и вообще жизнь наша на этой земле. Почему? Потому что вот мы говорим, такое понятие есть, как митохондриальная Ева, да? Ну, корявое название, но оно есть такое. То есть вычислено, что примерно 70-75 тысяч лет назад все человечество произошло от одной женщины. Ну, если более подробно разбираться, то кажется, что от одной женщины там трех мужчин. То есть Перуна, допустим, Дочь Бога и Велеса. Ну, там в разные времена они подключались, там вот эти вот моменты. То есть мы все, вот в нашей традиции, да, то есть именно родоначальницей всех, ну, скажем так, представителей белой расы и является Богородица. То есть это наша первая праматерь, да? То есть мы всегда ее должны чтить, помнить и, так сказать, всегда. То есть это, как правильно сказать, ну, в помыслах, в деяниях своих, да, то есть Ну, понятно. В общем, мысли все время обращать к ней, поскольку это первый источник, первородный, что-то, да, который отвечает на всех уровнях за нашу жизнь. Следующий момент, то есть, такое понятие, как митохондриальные вот эти гены, да, то есть, говорит о том, что на этом уровне у нас получается как единый этот приемопередающая антенна, да, вот этот момент. То есть ген как трансформатор, да, передающий. То есть у нас часть нашего потенциала, когда мы славим богов и предков, мы отправляем первоисточнику, да, и все это замыкается именно на нее. Так вот, там всякие, допустим, глубинники называют ее роидной маткой, там еще другими словами, но это, как сказать, некорректно, не совсем неправильное корректное название. Почему? Потому что они по совокупности, допустим, материал набрали правильный, а выводы из него сделали некорректные. Вот так вот. То есть человечество, по большому счету, тот же самый рой. То есть у нас организация общества как у роя, да, то есть когда при этом единственный момент, что каждому члену сообщества дана определенная свобода действий, свобода выбора, свобода принятия решений, да. Но в конечном итоге мы себя поступаем как единый организм. Вот этот момент. Понятно, хорошее сравнение с роем. Причем раньше-то говорили, живите роем, не просто так. Хорошо. Так, от Степана вопрос по Питеру. Мы посмотрели, что он был возрожден на месте старых построек. И ты коснулся этого вопроса. Дальше, какие еще вопросы здесь были? Ракуинон становится вольным человеком, но для тех, кто остался в матрице, он становится фантомом, и на него начинают наезды и гонения. Сейчас закончу. На себе это испытываю вот уже с прошлого лета. Вот человек пишет так про матрицу. Смотрите внимательно, я говорил про такую вещь, как вирус, да, который сейчас начинает проникать в наше сознание и нас раскрепощать. Очень интересный фильм, называется «Бегущий по лабиринту». Но там чуть-чуть искаженная тематика, там момент какой, что когда человека жарит какое-то животное, получается, что он начинает вспоминать все, понимаете? Все вспоминать он начинает и отказывается участвовать в бегах по лабиринту, то есть в играх вот в этих, да? То есть мы сейчас очень похожи на тех, которые бегаем по лабиринту, который нам предложен в качестве игры. Да? Лабиринт каждый раз меняется, и мы, значит, по нему бегаем и бегаем. Да? Вот сейчас происходит такое понятие, как инфицирование. Да? И мы потихонечку начинаем выходить из системы. То есть, но для людей, которые находятся в системе, мы воспринимаемся как определенную шизу, понимаете, то есть вот так вот. Вот так. А все такое потому, что мы отказываемся играть по их правилам в этот момент. Надо спокойнее к этому относиться. Понятно, понятно. Здесь... Ну, и самое главное, себя не позиционировать как противопоставление обществу. Не нужно. Зачем? И тем более, что у каждого, наверное, своя судьба и свое развитие. Может быть, ему как раз нужен урок тот, который... Побыть в этой матрице подольше и до конца ее пройти. Кто его знает? Ты, главное, донес информацию, ну, делай свое дело дальше. Зачем ты дальше стоишь над душой и ждешь, когда он проснется? Человека разбудить невозможно, он может сам проснуться. Научить человека невозможно, он сам может. Только при условии, что он сам знания возьмет. А дать ему знания невозможно, это проверено. Ну, свой пример – это лучшее учение. Если ты хочешь кого-то научить, то сам для начала научись и примером покажи. А настаивать на чем-то и кого-то заставлять, наверное, это бесполезное самое занятие. И вот Лютобор здесь пишет: «Аркуинон, не обращай на них внимания и меняй круг общения». Ну, все очень просто. Дальше вопрос от... Да, дальше. Да, Алексей, что-то хочешь дополнить? Да, это, в принципе-то так. У нас же у каждого своя река времени. То есть своя призма восприятия реальности, скажем, да? То есть свой жизненный опыт. И мы по всем законам не имеем права давать, навязывать или заставлять, да? Мы можем только проинформировать человека. А уже что с этой информацией человек делает потом, это уже его персональные, да? Моменты. Согласен, согласен. Так, следующий вопрос. Вера задает вопрос. Выезжают ли авторы на место для проверки своих гипотез и планируют ли новые экспедиции? Если да, то какие и в каком составе? Значит, момент какой, что мы выезжали на место возле города Аргаяш, проводили исследования. Значит, скажем так, конкретно стопроцентных прямых доказательств, к сожалению, нет, но есть артефакты, которые относятся именно к технологиям, о которых я рассказывал, что слоистые там эти породы, потом камни резанные кусочками. Но это проще посмотреть видео у меня на канале, называется «Отчет о рейде». То есть там более подробно все это дело рассказано. Что касается планируемых экспедиций, то сложно их сейчас назвать экспедициями, это больше как рейды такие вот. То есть приехали, посмотрели, так сказать, почему? Потому что глобальные экспедиции мы, к сожалению, сейчас не готовы, скажем так, технически не готовы финансово, к сожалению, вот этот момент. Пока еще не готовы, но будем готовы, все будет впереди. Что касается планов на июль, ну, Алексей с друзьями должен приехать ко мне в гости на озеро Зюраткуль. Там очень много чего интересного можно посмотреть. Там пирамиды разрушенные, воронки есть. Сейчас я смогу приехать, но месяца дня на три к ним в гости. Почему? Потому что работа. Нет возможности, допустим, вообще вырваться на полмесяца, чтобы туда приехать и с ними. Не 10 дней, скажем так, вот. Там же Зюраткуль чуть-чуть подсох, там какой-то город открылся, опять же, лося там раскапывают, опять же, вот такие моменты. Не знаю, вот, если хочет поехать в Миссуботин со своей съемочной группой, ну, там тоже какой-то план действий, какие-то города, не Клябинские, старые хотят снимать. Вот не знаю, как мы сегодня будем встречаться на следующей неделе. Поедет он с нами, поедет. Ну, понятно, это еще все в планах, так что просто информируйте в своих группах. И... План у нас уже я имею в виду, что когда... Алексей, я про другое имею в виду, что когда уже оформятся точные даты, вы просто проинформируете в группах, что... Нет, у нас что... все оформлено. Ну хорошо. У нас созданы мероприятия по этому вопросу. То есть конкретные даты у нас стоят, дата выезда из Москвы стоит. У нас 4 автомобиля пойдет с Москвы. Поедет автомобиль из Саратова, приедет с Новосибирска. Автомобиль там то с Миасова, Алексея звать, приедет автомобиль. С Казани мы подходим людей. То есть вот планируется на Зираткуле общающая лекция, да, по всем исследованиям. То есть также беседу костра в свободной форме. Ну, вдруг люди что-то там заметят, да, хоть куда-то там. То есть вот такие вот. Будет у нас онлайн-конференция с Зираткуля. В принципе, до тех, она вся известна. Событие создано, да, в группе во ВКонтакте. Поэтому, если есть желание присоединиться, формат поездки у нас такой. Ну, секундочку. У нас есть региональная группа, собирается, да? То есть эта группа решает вопросы по топливу, да, по поездке, то есть сами для себя. У нас нету никаких там спонсорских фондов, то есть мы вот как сами на себя рассчитываем, да, и каждый должен рассчитать сам для себя все накладные расходы. Единственная, да, региональная группа учитывает общие расходы по топливу, там, может быть, какую-то там припасы они общие заготовят, а в основном все ложится на плечи самих участников. Вот в таком формате. Понятно. Ты можешь сюда сбросить ссылку, я ее в чат передам для того, чтобы в твою группу народ зашел и там все это более подробно почитал и посмотрел. Я сейчас, хорошо. Я сейчас прямо в чат сброшу ссылку на группу, угу. Там есть мероприятие. Хорошо, хорошо. Давай не будем время сейчас затягивать, потому что это можно прочесть. Да, вопросы да, после, да. После эфира я уже вам не задам, и вы уже их не сможете нашим радиослушателям ответить. Итак, Аркунино задает вопрос. Как-то в Одноклассниках были показаны приспособления для отвода продуктов жизнедеятельности у младенцев, и несколько пользователей вспомнили, что видели их в своем детстве. Недавно слышал, что в древности новорожденные славян могли осмысленно говорить практически сразу после рождения и до 2 месяцев помнили свои прошлые воплощения. Получается, что наши младенцы могли сказать «мама, я хочу на горшок», ну или что-то подобное, чтобы не мочить пеленки. Что могут сказать по этому поводу соведущие? Ну, я что могу сказать? Я был в мае проводил как раз лекцию в Москве по тематике математические методы определения событий. И получилось, что у Андрея Титова был в гостях. Это Истра там недалеко. Значит, там очень интересная семья, они сыроеды, все, значит, они рассказывали такой момент, что значит, во-первых, момент, их незнакомая там казачка приехала с детьми, говорит, за всю жизнь один раз у них получилось, что она описывалась, когда было ей там, ну, лет 5, но это бывает момент. Они с детства, момент такой, что она с детства всегда показывала, что хочет в туалет. Это первый момент. Второй момент. Допустим, берем тех же самых, ну, конкретно негров возьмем, да? Они, допустим, таскают ребенка за спиной, и ребенок не писит, не какает в этот, в короб, в котором они таскают, да? То есть они по всяким вот этим вот первичным признакам видят, что ребенок просится на туалет, в туалет, да? Потом, следующий момент. Узнал я очень интересные факты, что дети, оказывается, с рождения говорят на таком понятии, как изначальном языке. То есть изначальный язык состоял раньше из практически междометий одних. Там ся, мя, там такие вот, да, и все так разговаривали. Но в связи с тем, что мы перестали, разучились кратко выражать свою мысль, вынуждены пользоваться причастными, депричастными оборотами, там, такими словосочетаниями, не будет ли любезен, милостив ли государь пройти в уборную, то, сами понимаете, да, то момент такой, что и что получается, что мы утратили способность общаться на изначальном языке. А дети с рождения это могут. Понимаете, да? До того, как пока мы на них не записали программу нашего маточного мира, да, дети помнят то, что у нас заложено изначально. Вот этот момент. Хорошо. Дальше следующий вопрос. Лютобор задает. Алексей, это что за стяг такой, о котором здесь говорили? Ну, там... Это Кузнецов. Это Кузнецову, Алексею, вопрос. Ну, в принципе, если ты знаешь, тоже можешь ответить. Я там все пояснил. Ну, там пояснил, что там православный стяг, там по мирам, сверху идет мир прави, снизу мир нави, справа, вернее, сверху нави, снизу явь, если лицом смотреть на правь, слева идет правь, и справа идет слазь. То есть оно чем-то похоже на Андреевский флаг, только единственное, что там цвета по-другому расположены. Так, и буковка Ра. Идет этот буквица Ра в центре идет. Хорошо. Вот интересный момент, да, вот по происходящим событиям у нас, да. Вот посмотрите эту буквицу, да, и посмотрите на символ сейчас. Да? Да, вопрос о происходящих сейчас событиях. Ввели новое изображение, официальное изображение РБ, это буквы цара. Понятно. Давайте, время уже мало остается. Лютобор, это же, вот когда ты говорил про, опять же, там, реинкарнацию, перерождение и так далее, Лютобор задал вопрос. Это же доли и недоли управляют судьбой? А тот момент какой, что нужно понимать, что есть конкретные люди, да? Допустим, боги живущие, да? А есть такая вещь, как эгрегоры или агрегаторы. Понимаете? Агрегаторы или как механизмы это. То есть энергетические, то есть сейчас я объясню, поясню. То есть есть у нас такое понятие, как стрибог, да, старый бог. То есть, если нам надо дождь, да, то мы обращаемся к нему, и он. Условно, то есть вызывает дождь, да? То есть момент какой, что он накопил определенный потенциал, когда мы к нему обращаемся, эгрегор, да, накопил определенный потенциал, который с помощью которого можно в помощь управлять погодой. Вот этот момент, да? То, что касается, допустим, доли и недоли, да? То есть момент какой, что эти нити, да, нити, конкретного человека определяют они, да, то есть судьбу конкретного человека. Но в зависимости от того, какой мы выбор делаем в своей жизни, да, наша судьба меняется. Понимаете? То есть вот этот момент, да, то есть получается, что нити нам определены, но в зависимости от того, как мы их сплетаем, да, события могут либо одним образом пойти, либо другим образом пойти, да. То есть наглядный пример, там фильм, где Нона Мордюкова играет, ее сын там дезертировал, и она его прятала на этом чердаке, да? Вот посмотрите, то есть он мог, так сказать, пойти на войну, допустим, стать героем, да? Он мог, так сказать, пойти на войну, допустим, умереть героем, да? И другой выбор, он сидел, так сказать, в подвале до тех пор, пока амнистия. Но он не знал, что амнистия случится. На него просто потом все наплевали и все. И забыли. То есть судьбу-то сам определяет человек. Что, как, почем, вот эти вот моменты. То есть касается всей Земли, да, то эти нити событий сплетает, скажем так, наша Богородица, жена Перуна, она сплетает нити, которые касаются всей земли, почему? Потому что в доме порядок наводит женщина. Она дом держит, да, и управляется внутри дома. Согласно нашей традиции, Перун везде летает, там, ну, по космосу, да, а управляет в доме Лада Богородица. Понятно. Так, ну и давай так к последним вопросам перейдем. Вера, вопрос в эфир. Каким образом Богородица может быть родоначальником, если ДНК передается по мужской линии Y-хромосома? Мы, давайте так, не будем путать такое понятие, как Y-хромосома, да? Это как наследственные качество, да? И такое понятие, как митохондрия. Митохондрии есть как у мужчин, так и у женщин. Потом следующий момент. Все мы знаем, что, да, как называется, как правило, все, не как правило, похожи на мужчин, да, все дети, да, то есть тут вопросов нету. Но кто-нибудь скажет, что дети маму свою не любят, да? Может мама в доме быть, как называется, родоначальницей или нет? Вот я, допустим, конкретный пример приведу. У меня что получается? У меня прадед, он царский офицер был. И в годы войны гражданской получилось так, что моя прабабка уехала к родне, к своему отцу, и пряталась там среди родни. Так вот, получается такой нюанс, что, допустим, род у нас ведут от этой моей прабабушки. То есть почему? Потому что не знают ни настоящую фамилию, допустим, прадеда. То есть, не, почему? Потому что в свое время скрывали, и эту информацию скрыли настолько, что уже, то есть, потом, когда можно было спросить, кто он там, то есть уже свидетелей живых не осталось, которые бы рассказали, допустим, кто он, фамилия, откуда там, все остальные. Поэтому, допустим, свой род мы ведем от своей прабабушки. Вот такая вот особенность. Угу. Понятно. Ну и в заключение давайте уже перейдем к самому важному этапу. Это каждый из наших главных соведущих, то есть два Алексея, подведут кратко итог сегодняшней нашей передачи и пожелают что-либо нашим радиослушателям. Пожалуйста, Алексей Кузнецов, давай с тебя начнем. Ну, что я могу сказать? Смотрите, старайтесь увидеть, сопоставляйте, основайте. А там дальше, как Алексей, пошло-поехало. Все мы с чего-то начинаем, да, с какой-то несостыковки, с какого-то чего-то, да. У каждого своя рекавери. Каждый сам себе решает. В общем, всем удачи и новых открытий для себя. Хорошее пожелание. Благодарю тебя. Алексей, теперь ты, Кунгуров, имею в виду. Значит, я понял. Значит, я еще раз хочу напомнить, что я на своем канале сейчас ссылку дал в чате. Видео по Рамаяне можно посмотреть, там ответ в хорошем качестве. Можем. Ну, кому понравится, пускай подписываются. Там много интересного будет со временем. Я сам никогда не думал, что этим делом буду заниматься долго и надолго. То есть, вернее, что когда занялся, не думал, что буду заниматься этим вопросом. Думал, вот сейчас расскажу один раз свои наблюдения. А получилось так, что одни наблюдения, потом следующие наблюдения, потом следующее открытие. И оно как клубочек начинает разматываться. Как Алексей сказал, начинается с маленькой нестыковки. И вот уже впереди уже намечается целая жизнь, которая будет разматываться. Должны просто понимать, что многое из нас, к сожалению, определено мифами, да? Многие вот эти вот мифы в виде очков и шорт находятся у нас на глазах и мешают видеть. Ну что ж, освобождайтесь, растите, просыпайтесь, меняйтесь. Вот это единственное пожелание. Никто за вас это делать не будет. Ну что ж, отличное пожелание. Благодарю тебя и вас, Алексей, за то, что много что интересного рассказали. Даже если в чем-то вы ошибаетесь, это еще не говорит о том, что то, что вы говорите, не должно доходить до людей. Наоборот. Часто бывает так, вот я замечал по своей практике жизненной, бывает так, что сказал что-то такое, ляпнул, ошибся сам. Кто-то начинает твою ошибку перепроверять, находит эту ошибку, да, и потом параллельно открывает столько всего еще интересного, что если бы не было вот этой вот ошибки с моей стороны, он бы так и сидел бы и ничего бы и не нашел. Поэтому призываю всех, когда вы услышали что-то, что на ваш взгляд кажется парадоксальным, невероятным, невозможным, вы возьмите и проверьте. научитесь фильтровать правду от неправды, научитесь фильтровать, где подлог, а где истина. И тогда, я думаю, что ваша жизнь начнет меняться. А начнет меняться ваша жизнь, и начнет меняться жизнь вокруг вас, то есть ваших близких. Потому что, как здесь уже говорилось, невозможно кого-то чему-то научить. Человек может научить себя, то есть научиться сам. А научиться он может тогда, когда для этого созданы какие-то предпосылки сверху, для этого созданы предпосылки окружающими, но это опять же можно говорить, что и сверху, или кто-то там создал из близких, может быть, тот же самый Бог какой-то проходил, или Волхв, и что-то чем-то помог. Но во всяком случае, вы, может быть, являетесь тем самым ключиком, который поможет вокруг себя создать то поле, наткнувшись на которое, человек начнется меняться сам, начнет меняться сам. А вы своим примером покажете как раз, как это делать. Насим, я с вами хочу уже проститься. Напомню, что сегодня 20 июня 2015 года, суббота, 29 день месяца ветров, 7523 лет, третейник. Мы говорили об истории и мифах. Главный соведущий у нас был Алексей Кунгуров, и подключился еще Алексей Кузнецов. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. потому что мы славяне.